Ты несколько необычный, ну то есть не. Ты прям выступать, потому что вообще должен был Андрей Иванович, а он заболел. Поэтому его подменяем сейчас. Итак, сегодня тема, которую я вам расскажу, это называется «Последствия первородного греха» и то, как Бог управлял миром после грехопадения. Собственно, тема очень важная, потому что и современных людей, в том числе и христиан, распространено огромное количество лжеучений, ложного представления об состоянии человеческой природы. Вот это представление во многом оно приводит к огромному большинству современных лжеучений. Ну, например, представление, например, о том, что там здравый смысл подсказывает кто-то, кто-то. Да, вы слышали выражение? Выражение предполагает, что у человека наличие здравый смысл. Вот. Что, в общем-то, ни на чем не основанное утверждение, на самом деле, очень даже самонадеятельное. Как правильно сказал Сергей Игнатьевич Гречанинов к вопросу о том, что там, как же могут погибнуть хорошие люди, некрещенные, он вам здравый смысл, вы говорите, что здравый смысл вам подсказывает такое, а с чего вы взяли, что ваш смысл здравый, да? Откуда у вас здоровый разум взялся? Действительно, вот мы с вами говорили в прошлый раз, помните, эту картинку рисовали, да, с порчей, которая выросла в человеке, эта порча, передающаяся по наследству человеку, она приводит к ряду таких тяжелых последствий. В чем это заключается, эти последствия? Так грех начал с человека с ума, естественно, порча началась с чего? С ума же, да? И в результате появилось то самое состояние, которое апостол Павел описывает такими словами в первом послании Коринфянам, первая глава. Начиная с 18 по 31 стих. Слово о кресте для погибающих юродство есть, то есть сумасшествие есть. Для нас спасаемых силой Божией, как написано, погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрец, где книжник, где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир в своей мудрости не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости. А мы поведаем Христа распятого для иудеев соблазн, для эллинов безумие. И от самих же призванных иудеев и эллинов Христа Божьей силы и Божьей премудрости. Потому что не мудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков. Посмотрите же, братья, на кто вы призваны. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрые меры, чтобы посрамить мудрых. Немощные меры избрал Бог, чтобы посрамить сильные. Незнатные меры и уничиженные, ничего не значащие избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. От Него и вы, Христе Иисусе, который сделался для вас премудростью Бога, праведностью, освящением и искуплением. Что было как написано, хвалящийся хвалить Господом. Вот здесь апостол Павел в этих словах он показывает, что мудрость, которая есть в этом мире, это она Богом, как вот дословно перевести, обуит, то есть показал безумный Бог мудрость мира сего. Да? Бог посрамил мудрость мудрецов, потому что мир в своей мудрости не познал Бога. Поэтому в первом послании к Коринфянам, в 3 главе с 18 по 20 стих сказано так. «Никто не обольщает себя самого себя». Ибо если кто из вас думает быть мудрым в ветле сеем, то будь безумным, чтобы быть мудрым. Ибо мудрость мира сего есть безумие перед Богом. Как написано, уловляет мудрых в лукавстве их. И еще, Господь знает умство немудрецов, что они суетны. Эти слова говорят, что то, что называется человеческой мудростью, человеческим умом, это в глазах Бога безумие. И здесь очень важный момент. Дело в том, что в свое время, в 14 веке, был такой спор между сторонником Варлаама Каламбрийского и сихастским благовестителем Григорием Паламой. И сторонники Варлаама Каламбрийского утверждали, что человек в естественном состоянии, у него ум здоровый. И он может умом своим там познать Бога, поэтому Варлаам Каламбрийский утверждал, что философия была предшественницей Христу, и что языческая философия готовила их к принятию Христа Спасителя, она вела к Христу Спасителю. Вот. Была для иудеев, для верных язычников, тем же, что для иудеев был закон. На это в свое время Григорий Палама отвечал, почему тогда Бог не сказал, что он обезумел закон, да? А сказал, что наоборот, заповедь святая, закон благ и заповедь святая и праведная добра, да? А наоборот, обезумел, показал безумный и мудрость мира сего. С чем это связано? Это связано с тем, что закон сам по себе благ, но он дан на время, да? Мудрость, она не благо, она не от Бога. это человек, это психического больного разума. Больного разума, а ослабленного разума. Вы помните, наверное, пример. Тот пример, который приводил. Сам пример, первый пример, который можно увидеть, как испортится человек, это пример того, как Адам в Богу врать пытался. Помните, да? Мне стыдно стало, что я голый, там в кустах спрятался, да, то есть это все эти проявления явно показывают поражение разумной, да, способности человека. Человек действительно портится разумом, его разум становится больным, ослабленным, не способным понять замыслов Бога, не способным не по причине как бы своей природы, да, а по причине нежелания понимать замыслов Бога. И главный лозунг человеческого ума – «мне так хочется, потому я так думаю». Да? Или «мне так чувствуется, поэтому так думаю». Помните, да, мы эту картинку сами рисовали? Про волевых людей, да, и про чувствующих людей. Вот, но, как вы понимаете, это одно и то же. Никакого толка в этом нет. Разум, потерявший Бога, запутавшийся в помыслах, не может быть здоровым, он больной. И поэтому, соответственно, логично, что все порождения этого разума будут какие? Больные. Ну, это логично, да? Вот. И в результате, конечно же, именно получается то, о чем сказал апостол Павел, да, то есть мудрость мира есть безумие перед Богом. И обличился это через то, что мир своей мудрости, как сказано, да, в премудрости Бога не познал. Что же такое значит премудрость? Я думаю, вот сейчас читаю этот стих. То есть люди и мир и сего. Помните, что такое мир, да, для Библии? Это совокупность людей, поклоняющихся творению вместо Творца, так? Вот, живущих по своим страстям. И вот мир сей, рассматривая Вселенную, не смог увидеть в ней премудрости Бога. Не смог, потому что не захотел. Сейчас вот пока там здесь не я сидел 2 часа тут в интернете, потому что у меня там в квартире интернет вырубило. И там еще такая интересная постик появился в ЖЖ. Один юзер написал, что вот почему же так странно получается? Вот почему люди массами разочаровываются в христианстве? Ну ведь, ну понятно, там конфликт возник между верой и наукой, там, да, буквально понимание Библии там, и наукой. Но так ведь сейчас уже никто не понимает Библию буквально. Все равно же, почему же такая проблема возникает? В том проблема, что перестали понимать Библию, как она написана, как понимали все святые отцы церкви, потому и христианство исчезает и теряет суть, потому что любое уклонение от веры, от истины, оно порождает что? Оно порождает гибель души. Вот это действительно прямое совершенно следствие вот этого уклонения от человека от истины. Мы сейчас обсуждали с Юрием Валерьевичем недавно судьбу одного диакона очень известного. Вот, и вот так возник вопрос, почему человек там позволяет себе совершенно какие-то явно противоречивые заповеди поступки. Вот. Да, сейчас это вообще не под ворот. А очень простая причина, мы обсуждали. Принцип очень простой. Человек, который позволил себе быть фантазером в области веры, его разум таким образом зарождается, и он лишается возможности. Разум начинает гнить, понимаете, разлагаться. То, что когда нет вкуса к истине, так когда нет желания объективной истины, тогда все начинает портиться. Действительно такое страшное явление, которое действительно, дай Бог, этому диакону изжить. Вот. Но оно, на самом деле, свойственно вообще любому человеку. Это и есть та самая порча, которая является первым следствием первого греха. Понимаете, да? Порча разума. Поэтому, когда вы миссионерствуете, всегда отсекайте его с неким здравость разума. Скажите, а кто вам сказал, что он здравый? С чего вы взяли, так? Как-то можно на пальцах объяснить. А очень просто. Смотрите. Ваш разум, разве вы можете сказать, что у вас разум абсолютно объективный, не зависит ни от чего? Нет, да? То, что у вас, вы зависите от образования, от воспитания, да? Качество информации, к которому попало. От вашей способности обрабатывать информацию, так? Потом он зависит еще от таких совершенно внешних вещей, как количество химического вещества C25H в вашей крови. Да? Вот. Зависит от того, какие у вас состояния сосудов, да, в головном мозге. Сейчас может там холод, значит, сосуды там спазм, да, и у тебя будет вместо нормального трезвого объективного знания, что будет. Будет головная боль, ты будешь на себя кидаться, да, как собака. То есть, понимаете, как может полагаться на объективный разум, если он даже вот так внешне, для совершенно тупого человека, понимаете, что называется, да, внешне, он болен. А христиане знают еще куда больше. Христиане знают, что разум человека болен именно потому, что он подвергся воздействию князя тьмы. Об этом сказано у апостола Якова в его послании. Итак, 3 глава с 13 по 18 стих. Смотрите, очень интересная логика. Будем я прочитать текст, имейте перед глазами, я буду читать и комментировать сразу по тексту. Апостол Иаков, 3 глава, 13 по 18 стихи. «Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир». Здесь очень интересный момент, да, то есть апостол Яков, он говорит, что истинная мудрость проявляется в чем? В добром поведении, в мудрой кротости. Кстати, интересно, что древние философы считали точно так же. Они говорили, что если философ в своей жизни ведет себя безобразно, он не может быть назван философом. Вот интересно, что это только сейчас, вот философия, что стала какой-то отдельной такой дисциплиной, да, некой формой интеллектуальной гимнастики. Вот для древних философов философия была путем, определенным практикой, да, практикой медитативной, то есть размышления, да, была практикой жизни, да, практикой поведения и так далее. То есть философия формировала жизнь, так? Вот, собственно говоря, в этом смысле философия сохранилась и до сих пор. Она сейчас называется только не философией, а мировоззрением. А вот то, что называется сейчас светская философия, это скорее некая гимнастика на тему мировоззрения, но никак не философия в классическом смысле этого слова. Понимаете, да? И вот здесь как раз-то апостол Яков говорит, что если есть зависть и сварливость, то эта мудрость какая? Земная, душевная, бесовская. Это интересно, когда? Земная, точно значит земная. То есть мудрость, которая ограничивается кругом земли. То есть не думает, за что будет за пределами смерти, да, не думает, что будет за пределами времени, которая полностью погружена в землю. Она душевная. То есть вершина ее какая? Ну, душевность, то, что называется душевностью. Понятно, да, что душевность? Ну, там, красиво, эстетично, пожалеть кого-то можно, да? Вот, но никаким духовным высотам не ведет. Но по корням своим она бесовская, говорит апостол Яков, да? То есть корни это именно бесовское владение человека. Это интересно, да? То есть какое мнение апостола? Можно вопрос? Да. Тут апостол Яков перечисляет мудросходящее свыше, чиста, мирна, скромно, послушлива. Очень похоже на слова апостола Павла, где говорит «плод духа», «любовь», «кротость», «возражание» и так далее. Да. Вот, то есть получается, мудрость как бы... Дар Святого Духа. Плох, да, дар Святого Духа. А вот вне этого может ли быть мудрость? Нет. Которая, то есть она как черно-белая, вот, то есть вообще... Мудрость и глупость. Ну, как бы, лжеименная мудрость, как называется, или не лёст. Но те же философы, они, допустим, не имели дара Святого Духа. И поэтому был объявлен за безумными. Понятно. И поэтому, как сказано, что Бог посрамлял, помните, мы сейчас только читали, да, слова апостола Павла, Бог посрамляет мудрых в лукавстве их. Здесь, кстати, очень интересный момент. Действительно, если мы посмотрим на личную жизнь наших мудрецов века сего, она действительно никак не служит блестящим подтверждением к правоте их учений. Люди, бывает, красивые слова говорят, да, а жизнь у них совсем другая. Здесь как раз очень интересный момент. То есть священник говорит красивые слова, но не выполняет, здесь к нему претензии личные, то, что почему он не выполняет то, что он говорит, то он будет за это судим Богом. Но так как он передает не свое, но просто передача. Понимаете, да, здесь к его содержанию, его слов придраться не должно, как Господь сказал, да, что есть по словам поступать, по делам же их не делайте, да? Почему? Потому что источник его знаний не он сам. Так он не говорит, это мое учение, да, это учение Господа Иисуса Христа. Вот. И что же касается людей мира сегодня, они говорят, вот мое мировоззрение, я так думаю. Сейчас, знаете, есть такая мода, там в журнале «Фома», например, там «Искусственный сад», чаще в журнале «Фома», там интервью с какими-нибудь там известными деятелями, там, а вот мое мнение, ваше мнение, по вот таких православных, а вот я так думаю, это известный позоричный человек, такой-то. Знаете, да, что такое позоричный? Слово «актер» ведь не русское, а русское слово «позоричный». Или «позорный» по-короче, просто. То есть «актер». Вот слово «позор». «Позорище». Знаете, да, что такое? Театральное зрелище. Вот. Тут, на самом деле, тех людей, которых раньше не допускали там до приличного общества, их и хоронили на отдельном кладбище для самоубийц, там так назывался, актерское кладбище, или кладбище тех, кто разъезжает в вагонах, поэтому Ваганьковское кладбище. Вот. Там, собственно, храм-то был построен только в конце 18 века, из-за того, что там стали хранить уже православных христиан, во время чумы умерших. Холера, вернее, великая, московского умерших. Вот, а так, Раньше храм там не был, собственно, это древнее кладбище для этих, для самоубийств там всяких и так далее. Вот. А их мнение часто считается, почему люди говорят, вот я считаю так. Но здесь очень интересный такой момент. Действительно, вот апостол Яков дает критерии, на самом деле. Те люди, которые выступают как властители дум, посмотрите на их жизнь. Вот если, например, между актерами случается ли между ними зависть? Когда? Да, вот там. Бывает ли так, что они завидуют успеху другого актера? Да, вот, вот обратная речь случается, чего такое, да? Вот. Случается ли между актерами, там, к примеру, какие-то неустройства? Тоже, да, у нас. Я думаю, что если бы актеры наши или там Василий Дум жили по вот этой западе апостола Якова, наши бы глянцевые журналы просто закрывались бы. За отсутствие информации для публикации. Вот. Между тем, наши глянцевые журналы почему-то живут, пахнут, цветут, да, и у них материалов не хватает, вполне хватает, да? Именно силы чего? Потому что люди владеют плотской, душевной, да, земной душевной бесовской мудростью. Не скажу, что это глупые люди, понимаете, это по-своему умные люди, но люди, которые при этом совершенно ничего не хотят понимать относительно мудрости Божией, не хотят перестраиваться. Понимаете, в чем дело? И результат вот такой. Кстати, здесь очень интересный момент. Почему церковь считает ересь смертным грехом? Почему, например, православный христианин, исповедующий ложное учение, то есть крещенная церковь, да, но исповедующий ложное учение, неизбежно идет в ад? Алексей. Потому что он подвержен делу неискательству. Его рано взял, заметен, становится. Да, он как раз ту самую душевную бесовскую мудрость, да, получает, понимаете? То есть это вот ключ к пониманию, откуда берется ересь и раскол, понимаете, да? То есть человек выбирает между Афином и Иерусалимом, как говорит Тертуллиан, да? Он выбирает Афину, выбирает бесовскую мудрость. Он выбирает мудрость без Бога, да, которая кажется душевной, но при этом губит душу. Вот сейчас Андрей, наверное, знает, да, вот наши споры, которые в интернете идутся, очень-очень яростно ведутся, как выяснилось. Я был сейчас на интернизации Святейшего Патриарха Нового, выяснилось, что там архиереи все в курсе. Вчера там был слушать этих споров. В ЖЖ вокруг моей фразы, что все некрещенные гарантированно погибнут. Вот это. Там все говорят, или пресловутый, или знаменитый отец Даниил, который дает гарантии гибели некрещенных. Вот. Я говорю, конечно же. Просто по поручительству действия. Вот. И при этом, заметьте, вот эти люди, которые полемизируют, да? Примизирует с христовыми словами, потому что не мои слова, Христа Спаситель, да, кто не родится в воды духа, не может войти в Царство Божие. Те слова люди, они опираются на что? На душевность. Как же такие душевные люди могут погибнуть? Так? Эта душевность, она, как говорит апостол Иаков, является на самом деле чем? Бесовскостью. Очень важный принцип, да? Человек душевный, он на самом деле подвержен влиянию злых и нечистых духов. Именно поэтому, например, если мы будем считать не нынешние книги по истории церкви, а, собственно, первоисточники, то есть сочинения древних авторов, самих святых отцов, мы увидим с вами, что очень интересные вещи. Мы увидим, что сами лжеучителя отличались особыми какими-то страшными пороками, как следствие. Например, Талия, знаменитейшее произведение Ария, в котором излагал свое лжеучение, оно было написано на манер очень известной порнографической поэмы. Причем не просто порнографические, порнописные были такие, портовые, которых, знаете, от которых у всех уши вяли. И вот, чтобы до народа донести свое понимание веры, он взял ровно в размерчик, уложил в ровно по образцу этой портовых порнопесен, понимаете, развратных, он уложил свое исповедание ереси. Поэтому, как говорят, были большие проблемы на Первом Вселенском соборе, когда попытались зачитать текст. Вот. Отцы стали затыкать уши, сказать, что эту гадость слушать не хотят. Шла речь не только о гадостном содержании, но и о гадостной форме, понимаете? То есть, это вот очень известно, если бывают случаи, когда там у них есть люди, которые не все время похабные анекдоты рассказывают, непрерывно. Да, вот. Вот. Есть люди, которые там не могут там, без какой-то гадости, да, на языке. Или тянет, да, еле чешется язык. Вот. Только, с другой стороны, например, известный случай, когда человек там один из учителей, Аввакум, протопоп, да, он, например, отличался особо богатым русским языком. Сейчас до сих пор все сторонники легитимизации мата в качестве языка литературного ссылаются на житие протопопа Аввакума, написанное им самим. Так вот, в житии Аввакума, там, как известно, мат в изрядном количестве присутствует. Он в основе постановлячества. основатель старообрядческой, главный святой старообрядческой секты. Вот. Но он матершине был жуткий совершенно. Вот. Я уж не говорю про то, что дух кротости в нем отсутствовал как класс просто, как медитация. Вот. Это же свойство, например, там, нынешним диамидовцам. Давай возьмите диамидовцев современных. Там. То же самое. Ну, там крутости там явно нет, никакого ряда, понимаете? А у собаку растет либо на. А что, есть у них даже какая-то организация? Ну да. Вот. Я приложу к чему? Это на самом деле, то есть такой результат бесовской мудрости приводит к чему? Потому что человек начинает заражаться завистью, да, и сварливостью, говорит, да, вот апостол. Это очень интересный такой момент. Действительно, человек, который, которому вот эта бесовская мудрость не изгнана из ума, а мы из догмата природного греха знаем, что эта мудрость свойственна любому человеку, неочищенный таинством и не живущим церковной жизнью, вот. То такой человек, он неизбежно вот в это сталкивается. Да, вот в зависть. Недаром у нас какие мощнейшие движения были общественные? Это коммунизм, да, и нацизм. Построен на чем? На зависти. На зависти, да, и на сварливости. Кипит наш разум возмущенный, да. Я ничего не нравится, все плохо, мне жизнь не нравится, я не на том месте нахожусь, мне нужно, чтобы мне там как-то по-другому было, почему мне так делается, вообще несправедливо со мной, вообще все плохие вокруг. Не роптание получается. А это и не сварливость, когда человек ничем не доволен. Это одно и то же получается. Да. Роптание – это форма сварливости, это одна из форм. Одна из форм, а сварливость и ропот. Ропот бывает ропот на обстоятельства, да? Вот, это форма сварливости. Сварливость ропщит на обстоятельства, и кроме обстоятельств еще на людей ропщит, да, и на там. Да, ну и такой достаточно ежик какой-то. Вечно недоволен, да. Недаром апостол я то же самое. Апостол Иуда. Я грешный, я. Апостол Иуда, например, и апостол Петр в послании своем ничем недовольными называл еретиков. Потому что результат то же самое, да? Результат бесовской мудрости. Понятно? Вот. И это к чему говорю? Потому что на самом деле вот все эти вещи, они показывают, они взаимосвязаны. С одной стороны, ложная мудрость, бесовская мудрость порождает ложную жизнь, так? С другой стороны, ложная жизнь порождает бесовскую мудрость. Понятно, да? Почему? Догадаетесь? Ну, ложная жизнь, то есть если ложная мудрость, у меня ложный ориентир в жизни, так? Я не знаю, куда мне идти, то есть я выбираю ложные цели. И когда я к ним иду, естественно, мир сопротивляется. Понятно, да? Вот. Ну и в результате там, ну представьте себе, у вас машина на механике, вы пытаетесь тронуться с пятой передачи. Машина начинает орать нехорошим голосом, и вот, ну никуда не едет. Вот так же это мир, когда ты пытаешься поступать по бесовской мудрости, вот, он тоже начинает сопротивляться и орать нехорошим голосом дурным вокруг, да? Вот. А человек прет, и ему не нравится, да, что так получается. Вот, другого, и кажется, что другие правильные. Понимаете, отсюда рождается зависть и сварливость какой-то апостол. Вот, и обратная ситуация, человек сделал какое-то злое дело, в нем кажется не хочет, ему нужно найти обоснование, почему он так сделал. Понимаете, да? Вот. И так рождается ложная бесовская мудрость с этой стороны. Вот. Вот таким образом, собственно говоря, видите, то есть это такой самодуцирующий процесс. Отвергается он и лечится он только исключительно покаянием. Это, кстати говоря, очень важное. Первое понятие я, собственно, хотел ввести сразу же. И сразу из него вывести отсюда такое понимание, откуда берется лжеучения, вот, с самых древних времен. С чего они берутся? Почему люди изобретают зло? Многие ошибочно думают, что если бы там вот всех людей хорошо научить, все было бы замечательно, все бы пошло на лад. Знаете, да? Такая вот иллюзия такая, знаете, есть. Кажется, что там научи, там катехизацию всеобщую сделай, все будет замечательно, здорово, да? Нет, не будет. Почему не будет замечательно здорово? Потому что есть свободный выбор. Человек может отказаться от катехизации, может отказаться от Слова Божьего. Понимаете? Мы обязаны нанести Слово Божие до всех, но мы не должны ждать, что все сразу Слово Божие примут. Здесь очень четко надо развести два понятия. Понятно, да? Потому что тут стоит людям выбирать. Так вот, вначале, конечно, все люди помнили, вот когда люди были изгнаны из рая, да, они все... Их дети помнили об создании мира. Недаром, кстати говоря, практически во всех мифологиях народов Земли есть память об рае, да, в той или иной форме. И на то же положение рая меняется. Например, большинство народов он на востоке, у жителей Месопотамии на севере, а у жителей Китая на западе. Это жители, кто откуда шел? Кто где живет сейчас? Ну, понятно, да? Вот. А так в основном, то есть, сходство есть, даже сходство вплоть до того, что там некий источник в рае был, да, там нефритовое озеро там, у китайцев там, или священные реки, а у индийцев, там, ну, как и библейцев на священных реках говорит. Вот. И о священном дереве, или о запретном бобовом зернышке, или о запретной форме риса. Вот. Там разные формы, даже с пищей связаны. Такие сведения, они есть на самом деле во всех народах. Так же, как есть сведения в неком действии змея. Ну, начиная там с австралийского мифа там, об великом змее радуге, который там является верховным божеством, и который, значит, является дарователем знаний человека. Но он, правда, не творил мир. Вот очень часто вот образ змея, дающего знания, да, и издающую силу некую, оно встречается в мифологии всех народов мира. Но причем никогда он не является истинным богом. То есть все эта память сохранялась. А тем более это было до потопа, да, когда люди жили по 900 лет, да, почти. Кстати, здесь, когда говорят это все мифы, то надо помнить, что все древние народы знали об страшной долгожительности людей до потопа. И даже после потопа. В этом известно из всех мифологий. Единственное, что там даты разногласятся. Там, в этом смысле Священное Писание является совершенно там просто до ничтожности малой даты. Там, да? Когда там пишется, там, что третий царь Ура жил 51 240 лет, вот после этого слово Священного Писания там, об 800 годах жизни, кажется, значит, ну, просто мелочь какая-то, да, так? Вот. Причина была очень простая. Во-первых, человек не научился еще умирать, то есть человек был создан сильным и крепким. Понимаете, да не слабеньким, а сильным. И поэтому его тело было менее поражено болезнями. Вообще, на самом деле, интересно, что с каждым годом в человечестве находится, в человеческом организме находится десятки, даже сотни новых болезней. Я, кстати, совершенно не уверен, что эти болезни, которые раньше не наблюдались. Вернее, наблюдались, но не описывались. А я просто думаю, что на самом деле в ряде случаев, в огромном ряде случаев, на самом деле существует появление новых болезней. Потому что на самом деле есть ряд болезней, там, самых сильных, там, такие, вот, которые, там, скарлатина, то, что очень сильное заболевание, которое описывается начиная с 5 века после Рождества Христова. До этого, в принципе, если бы она была, ее писать было очень было легко, так? Но ее не было просто, видимо. Это новопоявившиеся болезни, новопоявляющиеся со временем. Так вот, вернусь к долгожительству. Долгожительство еще добавок было установлено Богом для того, чтобы патриархи могли передать знания, да, до народа Божия, который возник во времена Авраама. Потому что на самом деле от Авраама до Адама прошло в цепи цепочку передачи знания, имеется 7 поколений. То есть 7 человек, они передавали информацию. Вот Адам первый, а Авраам седьмой. Понятно, да? То есть через них, собственно, шла передача знаний. То есть предание шло просто из устное, причем многолетнее. Вот таким образом Бог просто обеспечил точность передачи информации. Но кроме этой передачи информации, однако же, было еще развитие зла. Помните, в прошлый раз говорили, что первородный грех – это некий паразит, да? Который поселяется в человеке. Помните, да, об этом разговаривал? А именно злой дух, который внутри человека живет. Кстати, именно по этой причине молитва читается над женщиной, да, а не читается над мужчиной. Помните? Очищение на 40-й день после родов. Понятно, да, почему? Симбиотик с мужчиной-то не жил, а женщина жил. Вот поэтому он пачкал душу. Да. Отца, первые люди, они по размерам были такие же, или гигантизм был? Гигантизм описывается в Библии как некое исключение. Да. И здесь еще, кстати говоря, такую маленькую ремарку по поводу долгожительства, потому что вам часто будет, наверное, вопрос, наверное, многие задают вопрос, как могли быть долго жить, когда наука доказала, что средняя продолжительность жизни в средние века была там 21 год и так далее. Недавно я случайно в ЖЖ нашел очень интересный ответ, очень интересный. Действительно, статистика показывает, что там продолжительность жизни там высчитывается там 21 год, а 25 лет, или 19 даже лет описывается. Написано следующим образом. Действительно, если поверить статистике буквально, получается, что в среднем люди к 21 году все умирали, там, да, там, редки там мастера там не переживали. И получается, что Сократ, который умер там в возрасте 73 лет, был вообще динозавром. Вот, в общем-то, правда, Платон об его динозаврическом виде его не упоминает. Вот. А в принципе причина очень простая. Это называется некими финтушами. Мы берем общее количество родившихся и выводим нечто среднее их смертности. Но дело в том, что на самом деле реально в мире до антибиотиков, в мире без прививок, пик смертности приходится на первые 3 года. Вот если сейчас вот православные христиане успешно будут победят все прививки, да, наконец-то, вот, и займут замечательную вещь, такой замечательной вещью, как роды на дому. Замечательно, очень хорошая вещь. Вот вы, конечно, не нужны. Тогда у вас статистическая смертность быстро к среднику скатится. Мы будем в среднем жить 20 лет, гарантированно. Потому что большая часть наших детей будет просто умирать в детстве и все. Вот, конечно же, да, там будут захлебываться, тонуть, там, умирать, там, дизентерии. Такие тенденции были, да? Да и сейчас видно, сейчас как только начали отказываться, там, понимаете, знаете, сколько смертности пошло? Я сам младенца умершего, когда... Да, все девушки просто больные. Вот, вот, я лично отпевал ребенку, умершего от полимелита, который отказался прививать родителей. Понимаете, вот это все очень просто. Вот. И это сейчас массовое явление, массовая шизофрения, идущая, которая систематически делается всякими, замечу, колдунами делается, а оккультистами. И похвастаться исключительно православным. Я не понимаю, почему православные считают для себя возможным поддерживать явную магию чародейства. Ну, неважно, ладно. Вот. Нетрадиционная медицина очень почему-то тебе православным нравится. Я же не понимаю, почему. Ну, отдельный разговор сейчас. Но я просто объясняю, каким образом делается статистика, да? Вот, к примеру, представьте себе, родилась... Ну, грубо говоря, вот 10 человек, так? 5 из них умерли в возрасте 2 лет, да? А еще 5 лет умерли в возрасте 100 лет. Вот. Какой будет средняя продолжительность жизни? А? 50, да. 50 лет. То есть получается 150 это верхняя крышка, понимаете? На самом деле нет. Полурун, половина должна быть до 100 лет, понимаете? Вот за счет этого делаются вот такие все вещи. То есть, а вот интересно, что археологические раскопки показали очень интересные вещи, что неандертальцы, у них, например, неандертальцы, кроманьонцы, то есть древнейшие ископаемые люди, которых находят, у них существует зазор между возрастом, который определяется там половому созреванию, и одновременно между зрелостью костей. Получается так, что, грубо говоря, по одной статистике там неандертальцы умер в возрасте 25 лет, да, а по другой там в возрасте 50. О чем идет речь? То есть он, ему было 50 лет, но у него было старый организм, как у 25-летнего. Понятно, да? Это, то есть, та самая штучка, которая описывается в книге Бытия. Помните, во сколько рождали тогда детей, да? Хоббиты. Хоббиты, да. 50 лет там, это прекрасно. Да. Вот, то есть где-то еще о чем, потому что, если обратить внимание на книгу Бытия, помните, во сколько рождали, да, детей? 130, 200, там, Ной вообще 500 лет родил трех ребенков. Вот, почему, кстати говоря, почему говорят, что он не хотел вообще рожать никого? Вот, а Бог ему прямо повелел, там, зачать детей в предвидении будущего потопа. Вот, но почему это говорят? Собственно, перед нами как раз вот то самое, что и... Объективные данные с преданием человечества, они говорят действительно о очень большом долгожительстве людей. Вот. А потом он скачкообразно начинает сокращаться. Первый раз во время потопа, второй раз во время Вавилонской башни. Вот. И ростом заслужений количество, значит, порядок жизни людей он сокращается. Вот если вывести такую линию, да, то есть времени жизни людей, то есть сначала там будет колебаться на уровне там, плюс-минус там, 900 лет, да, вот, после потопа до 600 сразу падает резко. Медленно спускается до 400. До 400 лет. А потом резко скачком падает до 200 во время Вавилонской башни. Вот, и медленно скатывается до 70. Например, как раз-то Яков пришел, когда Яков, патриарх, он пришел к фараону, фараон спросил, сколько тебе лет, он сказал, малые дни мои, по сравнению с днями отца моих, мне всего лишь 130 лет. Для него это было действительно всего лишь. Он умер, кстати говоря, достаточно молодым. 147 лет он был в отроду, когда он умер. Ну, кстати, мы когда часто читаем, как они познакомились с Рахилем, мы забываем очень интересные вещи. Знаете, сколько было тогда лет Якова? Около 80. Говорит, почитай, просчитайте просто. Там всегда дан, просто нужно сесть с цифирью и посчитать. Вот я видел попытку научно обосновать как бы, вот такую долгожительность людей тех, и там ну, вкратце было сказано о том, что тогда не хватало кислорода, большой недостаток, и у людей были замедлены все процессы как бы, в организме. Поэтому они вот так долго жили. Что-то делать, ну, всякое возможно, но здесь я не соглашусь, по-моему, с этой теорией по другой причине, потому что, во-первых, мы знаем про древние янтари, которые находят, там находят же пузырики с воздухом древним. Так вот, пузырики с воздухом говорят об наличии в воздухе, во-первых, 30% кислорода, а не 21, как сейчас. Вот, и говорят, кстати, говорят, давление в атмосфере в 2 раза больше, чем сейчас. В 2 раза? Да. Ну, вот, так что это мнение, оно, не знаю, на чем обосновано. Ну, как факт, да, это другом. Тем более, она получилась простую вещь. Смотрите, сколько огромное количество у нас кислорода связано в виде, например, тех же самых мела, да? В форме там этих там всех этих меловых отложений, там, да, там, которые связаны вот именно с окислительным процессом. Вот. Поэтому здесь это мнение, на мой взгляд, не обосновано. Ну ладно, сейчас я вернусь к другому. И вернемся как раз к вопросу гибели разума. Человек начинает разумом. А разум заболевает, и болезнь начинает усиливаться. И именно поэтому человек, зная, он начинает предпочитать не знать. Понимаете, в чем дело? Собственно, именно так возникает язычество. Человек знает и начинает знание искажать. Принцип какой? Ну, мы это и так знаем, но давайте поговорим о другом. Чаще всего все мне известные современные ересь, по крайней мере, рождаются именно так. Ну, это нам и так известно, чего об этом говорить? Вот, вы, наверное, знаете, что я ярый уранополит, поэтому гражданин неба, вот, по убеждениям политическим. Вот, и поэтому здесь очень приходилось сталкиваться с очень интересной вещью. Там говорили, что в церкви нет ни эллин, ни иудей, ни варвар, ни скиф, ни раба, ни свободного, но все у единого Христа, так? Поэтому в церкви нет национальности. А мне на это отвечают. Ну, мы и так знаем, что в Христе нет ни эллин, ни иудея, но в церкви национальности есть. И поэтому давайте как-то этот факт будем объяснять. Вместо того, чтобы объяснить просто как факт греха, да, люди начинают говорить, начинают какие-то выводить свои теории и договариваться о том, что слова нет ни эллин, ни иудея относятся не к церкви сейчас, а к будущему веку. Но потом на следующей странице эти же люди начинают говорить, что к будущему веку это тоже не относится, потому что в будущем веке тоже будут разные народы. И как говорил там один мой знакомый националист, если у евреев будет Новый Иерусалим, то у русских будет Новый Кремль. Небесный. Да. Я уж не знаю, там Новый Нью-Йорк будет ему американцев, я не знаю, что там будет. А это про любовь к отечеству. Одно дело отношение к земной гостинице, которой действительно нужно заботиться, да, чтобы не ломать ее, да. Молиться за нее нужно. Вот другое дело быть к ней привязанным. Это совершенно другие вещи. Вот. Я говорю, есть факты. Да? Вот я просто, собственно, как пример привел такое объяснение, да, вот, что происходит. Какая проблема, да, получается. Накладка получается. Человек говорит, я это и так знаю, и откладываю на полочку. Механизм такой. Человек знает и на полочку откладывает, понимаете? Так возникает лжеучение. Например, как возникают там лжеучения, связанные почитанием тварями Творца. Да, есть Бог-Творец, но мы ему не кланяемся. Почему? Мотивы разные. Он добрый, и так, чего ему кланяться, все равно вреда не принесет. Идеология, кстати, очень современная. Хотя я вам сейчас цитирую песню народности Ньянма в Центральной Африке, а именно в Республике Конго. Там логика такова, что вот он добрый, как Дедушка Мороз, да, он так всех спасет, знаете, вот такая логика. Вот, а вот тут есть зловредные злые духи, которые могут гадость наделать, поэтому лучше их задобрить. Логика вторая. Это как первая логика, бизнес-логика всего года, да? То есть отношение к Богу здесь не сводится к любви какой-то, да? То есть любви никакой нет, а есть просто корыстность. Там помешает, как не помешает, так? Лозунг второй. Бог до Бога высоко, до царя далеко. Знаете, слышали такой лозунг? Вот, совершенно дьявольский лозунг, который тоже язычники употребляют. Они говорят, там, вот, Бог у себя на небе вверху, люди у себя на земле внизу, и каждому хорошо в своей области. Ну, вот, то есть Бог, Бога отодвигает, Бог как будто бы он здесь не присутствует. Так начинается поклонение твари вместо Творца. То есть человек знает о факте существования Бога, то, что он создатель, но его убирают в сторону. Или возьмем мы с вами текст 14 века до Рождества Христова, текст из Угарита. Угарит — это такой город на берегах Средиземного моря, древний, финикийский. Он известен также как Библос. От слова Библия, что, кстати говоря, происходит. Город книги. И вот, его раскопали, там найден текст, клинописный 14 века, и там, в частности, сказано, что там рассказывается подробно, там есть литургические тексты, которые читались в капищах тамошних. Там приводится список богов, там говорится, что есть Эл отеческий и Эл просто. Вот, Эл и Илу. Ну, кстати, имя бога Библии. Вот этот Илу, он описывается как создатель неба и земли, который создал вселенную, который создал человека, но сейчас его прогнал некий Ваал. Ну, Баал или Ваал. То есть, да? А он ушел куда? Он ушел к истокам великих рек. В горы, в высоток великих рек. То есть, куда его прогнали? Да? Фактически его сказать, что он там в раю живет, потому что что такое истоки великих рек, сами понимаете, да? Истоки Евфрата и Тигра — это рай. Не устья, а истоки, откуда они вытекают. И именно поэтому тот задвигает. Миром правит сейчас тот, кто мир не творит. А Балу, да, или Баал. Он сейчас строит великую башню. Да, и вот когда он строит великую башню, его там провозглашают после этого богом. Хотя богом он изначально не является. Он такой из новеньких башков. Мы даже можем знать конкретно, сказать, что кто он такой на самом деле. Что это за герой, такой великий герой, а великий воин, а великий охотник, великую, строящий великую башню, которую причислили к богам. Немрод, строитель Вавилонской башни, конечно же. И он известен как Ваал, собственно говоря, понимаете? Тот самый Ваал, с которым так яростно боролся пророк Илья. Ну, перед нами тут как классический пример. То есть люди кланяются кому? Государственному деятелю, да, вместо Бога. Тоже очень такой современный культ, да, культ личности, то же самое. И тут начинаются вот именно все эти вещи. То есть человек, в сознании человека Бог вытесняется. Человек знает, но он откладывает на дальний полк. Знаете, вот интересный есть такой момент. Свидетель Филарета амфитеатров Киевский и свидетель Феофан Затворника дают совершенно одинаковый совет. Они советуют каждый год перечитывать катехизис. Обязательно перечитывать катехизис каждый год. Да, для того, чтобы проверить себя, не уклонился ли ты от чистоты православия. Я понимаю, что нашему семейству не нравятся такие вещи, да, потому что у нас катехизис нелюбимый предмет, наверное. Вот, но между тем, это, кстати, очень верно, то, что вот мнимое отложение в сторону на самом деле означает выход из сферы внимания. А у нас есть такой психологический закон в уме, в нынешнем действующем больном уме, то, что ненужная информация вытесняется. Понятно? Вот именно так возникает лжеучение. Сначала откровение Божие вытесняется в сторону, так? Как ненужное, вытесняется в сторону, потому что оно мешает быть завистливым и скандалистом, да? Как говорит апостол Иаков, вытесняется при помощи демонов, да? И затем человек, он просто эту информацию за ненужность откладывает в сторону. Вот таков механизм возникновения всех лжеучений, как древних, так и новых. Поэтому я убежден, что вы не имеете права говорить никогда, не имеете права говорить об честных атеистах. Это вещь взаимопротиворечивая. Честный атеист — это оксимурон, такого не бывает. Ты там раскаленный снег, понимаете, там, да? Там, не знаю, там, целомудренная проститутка, там, ну не знаю, там, ну, с такой же сферы. А честный обман? Нет такого пути. Это сознательный самообман. А чаще даже не сама, а вас обман. Человек, которому неинтересна истина, он сознательно себе лгал, сознательно он поломал свое сердце, чтобы ему была неинтересна истина, понимаете? А человек, на самом деле, кто оторвал себя от истины, он перестал относиться к разряду людей, собственно, понимаете, да, почему? Он не имеет лица, устремлен вверх. Так? Антропос. Устремлен вверх. Это очень важно, потому что вот это действительно стал общим моментом в нашей миссии. Вот там есть много замечательных атеистов, хороших, там честных, и так далее. Вот. Но Писание немножко по-другому к атеистам относится, как вы знаете. Писание говорит буйнопомешанными. Амурон. Амурос. Точнее, да? То есть буйнопомешанный. Сказал, буйнопомешанное сердце своем нет Бога. Из этого вытекает последствием первородного греха является другим последствием первородного греха является что? является повреждение воли человека, которое апостол Павел в послании к римлянам в 7 главе называет греховным законом. 7 глава с 13 по 25 стихи. Итак, неужели доброе, то есть весь закон Моисеев, сделалось мне смертоносным? Никак. Но грех, оказывающийся грехом потому, что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех становится крайне грешным посредством заповеди. Что это значит? Это значит то, что грех берет заповедь, заповедь говорит, не делай, а грех говорит, а я сделаю все равно. Так? И человек, и грех становится крайне грешным, да, понимаете? Одно дело человек по незнанию, да, сделал грех, а другое дело сознательно пошел против Бога. Ибо мы знаем, что ведь закон духовен, а я плотен, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, и уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. И по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящийся в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим, ибо тот же самый, я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха. То есть, видите, внутри человека, и апостол Павел видит внутри себя закон греха и смерти. Здесь очень хочу обратить внимание на очень важный момент. Обратите внимание, апостол Павел говорит, что по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. А вот в членах вижу некий другой закон. О чем здесь говорит апостол Павел? Он говорит о том, что в крещенном человеке зло действует именно вот так. Сейчас идет речь об крещенном, самом апостоле, да, Павле. Другое дело, что в некрещенном у него и внутренний человек поражен еще ко всему прочему. В чем разница? Да? То есть глубина в сердце у некрещенного человека, мы помним, говорили, да, кто живет? Демон, так? И вот этот демон, он порождает в человеке внутри вот это закон греха, он выходит из сердца человека. Потом Господь сказал, из сердца выходит злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, помните, да? Вот, это все это скверняет человека. У христианина же, крещенного, у него закон это действует в теле. Он выгоняется из сердца, но посредством тела злой дух действует в человеке. Посредством тела и тех сил души, которые с телом связаны. Ну, все эти страсти, они как действуют? Ну, это при помощи попытка что-то сделать при помощи каких-то телесных страстей. Они порабощают человека, делают плотины. То есть вот здесь некий закон. Закон, то, что воля человека повреждена, он доброго, которого хочет не делать, злое, которое не хочет делать. Вот. И в результате этого человек, он оказывается в таком страшном поражении. Он понимает, что есть добро, но у него сил к нему идти нет. Вот такой парализованный по воле человека. Понимаете? И здесь вот очень важно понять, что здесь идет речь, конечно, не об уничтожении свободной воли, а о ее параличе. Понятно, да? То есть человек хочет, но не может. Если было бы смерть, то не было бы желания, да, делать добро. Желание есть, это объективно есть. Именно вот его-то мы и наблюдаем, так называемых честных, там, агностик и так далее. Некое желание добра есть, вложенное в сердце человека Творцом, да? Это не заслуга человека, это просто дар Творца всем людям. А вот силы исполнить нет. У некрещенных тоже такой же параличку. А? У некрещенных... Это именно у них максимальный паралич. У крещенных есть свобода. А тогда получается, где вот эта свобода у некрещенного, если внутри. Это дарованный Богом данный дар, данный момент затворения человека любому человеку. И он вот продолжает человека двигать, да. Даже к крещению приводит его к познанию Бога. Вот да, это. На него Дух Святой может действовать и при нем производить крещение к познанию Бога, понимаете, да? То есть через вот этот вот. Да, через это сохранившаяся свобода, понимаете, да? Вот. Но сам все факт паралича, он действительно реальный факт. Я к чему говорю это? Я говорю к тому, что разговор о благочестивых, праведных язычниках, которые там без Бога живут великолепно, это разговор хороший, но они чаще всего из области мифов. Вот когда, например, говорят, что, мол, были замечания, там есть там общечеловеческие ценности, да? Помню, в прошлый раз тоже цитировал слова Десницкого хорошие. Что какие общечеловеческие ценности, там не убивай, не воруй. Только почитайте о сирийцах, да, как они там рассказывали, как они там жарили это, на канал сажали и этим хвастались, да? Вот, то есть действительно, люди делали очевидное беззаконие, этим даже могли хвастаться. Хотя понимали, что плохо. Происходит такой паралич воли, человек утрачивает чувство добра и зла. Утрата происходит в следующем механизме, если интересно знать, как это происходит. Рассказать? Механизм следующий. Человек из-за ложной философии говорит, что да, вот требуется то-то, но для достижения вот этой благой цели требуется мне от этого на время отойти. Понимаете, да? Вот. Цель оправдывает средства. Цель оправдывает средства. Это главный механизм зарождения этой гадости. То есть, например, там, мне, я разговаривал с одним человеком, моим хорошим знакомым, христианином, он говорил, что ой, там правильно, там хорошо грузин мочи там убивает, все перерезать надо там. Говорю, ну ладно, защитить Растин, понятно, справедливо, так? Но зачем своих же братьев во Христе там считать врагами очевидными? Они враги, потому что не союзники Америки. Говорю, ну и что? Все союзники Америки должны быть уничтожены. Ну и что? Зачем? Обоснуй списание. Вот, понимаете, то есть вот идет вот речь о таких вещах. И страсть человека, ложная страсть политическая, она заставляет человека идти просто вопреки Святому Евангелию, вопреки Западе Господне, да что? То есть есть родство во Христе, которое выше, чем любое родство там в Адаме. На самом деле, конечно, считаю, что христиане не должны против христиан воевать, безусловно. Кроме тех случаев, когда христиане делают некое беззаконие. Помню, у нас был долгий спор с Юрием Валерьевичем, мы долго выбирали, на каком основании святитель Николай Японский посмел поступить так несправедливо, разрешив японских христиан воевать против России. Вот. На самом деле логика была очень интересная. Вот, собственно, проанализировав творение святителя Николая, поняли, на самом деле, почему он решил, знаете? А потому что считал войну со стороны России захватнической. Понимаете, в чем дело? Ну, действительно, объективности ради, именно Россия была захватницей, а не Япония. Так Япония в первой напала. Япония в первой напала. После того, как там Россия решила все присоединить всю Корею, да, с половиной Маджуи, вот это напал Японии. Так а ты так бы Англию все присоединила бы к себе? Ну, так бы, не так бы, я говорю, факт, что в той ситуации Россия была там. Неправильно. И Николай просто говорит, что потому и Бог и не дал победы, наоборот, а Бог сделал, что Россия была разгромлена, и по этой причине. Вот, поэтому, кстати, здесь в такой ситуации его поведение понятно, да, то есть безобразие ни с какой стороны не должны быть. Вот, но я к чему сейчас? Я вернусь к этой теме, да? Идет речь перед нами вот это как раз, что, то есть возникает греховный закон. И человек, начиная оправдывать, он начинает таким образом выпускать страсти, и они начинают плыхать, понимаете, огнем. Человек выдумывает ложную философию, и потом начинает выпускать страсти огнем, они начинают кипеть. Понятно, да? И в результате действительно люди пронизаны всеми страшными видами греха. Сегодня, когда я буду завершать нашу беседу, я возьму главный текст, который говорит, о почему погибнут язычники и иудеи. То есть, собственно, я включу современные вопросы. Но вот люди, конечно, в принципе, могут с грехом бороться. Где угодно. И в язычестве, и в иудействе. Бороться с грехом могут, призывая на помощь Творца Вселенной. Он и приходит на помощь. Говорил, что его не зовут. Но те, кто звали его до пришествия Господа, они были найдены Господом, да, в аду. Те, кто звали Господа после пришествия Господа, они были найдены им при помощи миссионеров. Понятно? Но в любой ситуации Господь всех тех, кто ищет его, он находит обязательно. Это очень важный принцип. Да? То есть для Бога нет объективной невозможности покреститься. Понимаете? Если он там преподобного Антония римлянина на камне из Италии в Новгород перенес, ему никакой сложности перенести миссионера куда бы то ни было не составляет. Понимаете, да? Вот. И примеры такие нам на самом деле известны. Там. Можно вопрос просто к Хари Тиме? Относительно спасающихся некрещенных мученицами Божества. Да. Вопрос, как его обосновать с точки зрения Библии? Сказано, что крещением моим будет креститься, да, Господь говорит. Он говорит, постадание свое, да, и чашу могу выпить. Это как раз прямой средство крещения крови в Писании. Ну а если есть конкретный заповедь, то будет веровать и креститься, спасен будет. И, соответственно, аргумент. Также есть заповедь, ты спать меня прилимит, а вы есть поэтому безосновно небесно. Вот по поводу этого паралича, часто бывает так, что, допустим, человек верующий в Бога, постоянно прибегающий к таинствам, борется с одной страстью, и как бы, никаких изменений не происходит. Очень долго нужно бороться, но этот паралич как бы не может никак излечить. Да, об этом хорошо Августин сказал. И сколько я просил Господа, умолял его, сделай целомудренно. И жаловался, почему же ничего не получается, пока я не заметил, что как только я сказал сделать мне целомудренно, мое сердце заболело. Но только, пожалуйста, не сейчас. Так что причина очень простая. То есть где-то там внутри все-таки подсознательно человек хочет. Да, конечно, да, это очень просто. И это, так сказать, его выбор такой, на самом деле. Ну да. Это слабость. Языком-то можно что угодно говорить. Язык, как говорится, без костей. Слабость воли, это такие проявления. Ну да. Ну, пролечь, чем сейчас, да, повторяем. Вот. Теперь, что касается следующего следствия греха природного. Ну вот уже оно, наверное, очевидно. Следствием природного греха является болезни и смерть. Это, я думаю, очевидно. Это мы открываем книгу Бытия, да, третью главу. Там сказано, что и вот прах ты в прах возвратишь, да, Господь сказал. Болезнь и смерть являются прямым следствием природного греха. Поэтому сказано, что зависть дьявола в мир вошла смерть. Я на прошлый раз зачитывал пятую главу, да, Колоссальным Римлянам, помните, где прямо говорил, что смерть пришла через всех человека, потому что в нем все согрешили. Одновременно, да? Вот, то есть смерть через человека. И вот как раз это смерть, но однако же она является следствием природного греха, не самим природным грехом. И здесь очень важно понимать, что когда мы разделяем природный грех и его следствие, мы таким образом разделяем какие вещи? Мы разделяем зло, да, которое есть, и само, да, и его последствия. Есть последствия, связанные со злом непосредственно, как бы органично. Например, паралич ума, воли и порча ума – это те следствия первородного греха, которые неестественным образом вырастают из порчи. Понимаете? То есть, например, их нельзя, в принципе, отделить. То есть человек не может быть без первородного греха, но при этом иметь парализованную волю. Так? Вот. А есть следствие, которое является наказанием за грех. Вот, например, смерть и болезни – это является первейшим наказанием за грех. Понятно, да? Наказание, в отличие от естественных следствий, имеет какое отличие? То, что естественные следствия, они злые, нечистые, и никакого добра человеку не приносят. Понятно, такая польза там от страсти. Ну, бывает, Бог, конечно, оборачивает страсть одну против другой. Бывает такое. Там, как говорил Иоанн Лещенко, бывает так, что Бог делает, что гнев разрушал противоестественную любовь между людьми, там, да, и таким образом Бог лечил одну страсть и другую. Такие вещи бывают, там, да? Вот. Или там, бывает случай, в чате там гнев побеждает тщеславие. Это вещь, я думаю, всем известная, да, технология какая. Знаете, что такое? Сейчас идет скандал, тут позвонили по телефону, и сразу себя любезный человек стал. Видели такой или нет? Вот как раз пример перепродажи, да, разными страстями. Это уже бесовская вещь. Вот, но сами все страсти, проявляясь в порче воли и чувств, и сами страсти, которые гнездятся на искажении разума, они на самом деле являются именно неразрывно связаны с грехом. В отличие от наказаний за грех, которые ко благу направлены. Вот болезнь и смерть действительно являются наказанием, то есть тем, что учит человек. Как говорит Григорий Богослов, благодаря смерти и болезням человек, он является зло не делается бессмертным. Да, то есть смерть для падшего человека благо. Понятно, да, почему? Или непонятно? Нет, непонятно. Непонятно, пообъясню. Без бессмертия человека во плоти, который при этом творит зло, превратил бы его в демона непосредственно. В прямом смысле этого слова. Не сдерживаемый страхом смерти, не сдерживаемый наказанием, да, у нас была такая очень простая вещь. У нас был там бессмертный Чикатило, который бессмертно пытает людей. Сильные пытались слабо. Да? Ну как воды происходит? А для него-то это какое благо, но самое важное. Благо то, что зло не распространяется. Бог стоит внешне. Бог стоит внешней границей, и ему дается возможность покаяния. Страх смерти очень многих людей приводил к покаянию, как страх наказания. Поэтому никогда не стесняйтесь напоминать об наказании и о суде Божьем, и о смерти. Никогда не стесняйтесь. Наоборот, рекомендую вам делать это чаще. Чтобы там нам не говорили либералы, что там не надо никого там ужасом, страхом привлекать. Апостол Иуда говорит наоборот. Иных страхом привлекайте. Вот. И опыт показывает, что напоминание о смерти даже самого замечательного умного атеиста вводит немножко себя. Замечательно, да? Выводит точно, а вот вопрос выводит. Нет, выводит, значит, он уже из себя самонадеянность выйти. А куда он же пойдет, то что из себя выходит. А вот бывает же болезнь для, так скажем, получения венцов человека. Так, ну да, где как раз хорошо, что подняли вопрос. Действительно, если говорить по происхождению болезни, болезнь имеет три причины. Ну, болезнь из-за греха, я думаю, это очевидно, да? Очевидная причина, которую я за огромностью случаев просто не буду приводить. Только одну цитату из Писания приведу о том, что болезнь из-за греха происходит. Это у нас 5, Евангелие от Иоанна, 5 глава, 14 стих. Иисус встретил прославленного в храме и сказал: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». То есть это одно из ярчайших примеров, как бы, где описывается причинно-следственная связь между болезнью и грехом. Ну, там можно здесь привести пример 11 главы 1 послания Коринфянам, где там сказано, из-за недостойного причащения многие болеют и умирают достаточно, да, среди вас. Этих примеров очень много, это такое количество, огромное количество, что даже тут и сложно их все привести, там их сотни в Библии. То есть фактически куда ни ткнешь, везде попадешь, называется. Однако же действительно это не единственная причина болезни. Об этом прямо говорит Священное Писание. Достаточно вспомнить 9 главу Евангелия от Иоанна. Евангелие от Иоанна, 9 глава. 2-3 стих. Ученики, увидев слепорожденного, спросили у Иисуса: «Рави, кто согрешил, он или родители его, что он родился слепым?» Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии». Здесь таким образом человек родился слепым, чтобы над нем потом Господь свою силу показал, да, свое могущество. Вот, а вот еще, если уроды рождаются, допустим, там, всякие, это, ну, внешние уродственные, они как тоже как это не за грехи родители? Бывают за грехи, бывают не за грехи. Бывают за грехи, бывают не за грехи. Для них это не наказание, для них это крест. Их состояние, их скорбное, которое у них есть, так? Мы должны вот взять пример такой, да? Вот вопрос такой: кто сделал ребенка в утробе матери там слепым или глухим? Да и кто, я спросил? Да. Не что, а кто? Да? Да? Открываем книгу «Исход», 4 главу, 11 стих. И сказал Моисей Господу: «О Господи, я человек неречистый, и таков был и вчера, и третьего дня, когда ты начал говорить с рабом твоим. Я тяжело говорю и косноязычен». Господь сказал Моисею: «Кто дал уста человеку? Кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым? Не я ли Господь Бог? Итак, пойди, я буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить». Видите, да, то есть Библия утверждает, что именно Бог делает людей там, или немыми, там, или говорящими, или слепыми, или зрячими. Именно Он источник этого, да? Вот. Ну, бывает так, что мать, допустим, носила ребенка, там, не знаю, ходила с голым пупком, там, ребенок родился из-за этого рода. Вот, ну, что-нибудь там простудилось и будет что-то. Ну, Бог мог обуздать этот грех, но не сделал это. То есть он мог, как бы, это недостаток устранить. Да. Ну, смотрите, сейчас алкоголиков нормально дети рождаются. Бывают такие совершенно пропойных семьи, бывает, нормально дети рождаются, хотя, в принципе, да. Потому что там мать совсем с собой не следят никак. Надо еще пример приведите для славы Божьей болезни. Вот, для славы Божьей или для получения венцов классический пример от книга Иова полностью. А вот можно еще такой вопрос? Книга Иова. Да, читал. Вот, сейчас, по секундочку, докончу сейчас эту тему. Книга Иова, если вы помните, да, там Сатана навел, по попущению, вернее, Божию, навел на Иова проказу. Вот. и навел на небес, и проказы, в частности, да, то есть болезни. То есть все эти скорби и болезни, они были для того, чтобы на человеке явилась слава Божия, да, чтобы его победил дьявола, сохранил верность Богу во всех испытаниях, был за это получил награду, венцы. С чем это можно сравнить? Ты можешь сравнить, на самом деле, с тренировкой. Более сильный учащийся, да, он получает более тяжелые упражнения. Ну, понятно, более высокую планку ставится. Более слабым, меньше, менее высокую планку. Понимаете? Когда утверждают, почему Бог там наводит такие вещи, Бог это надо защищать, что Бог тренер. Вот и все. Когда говорят, что как же так и там жестоко, надо сказать, что значит жестоко. Если бы Господь, наверное, навсегда, навечно бы так оставил, другое дело, так? Нет? Ну, вот книга Иова – это тренировка. А да. Вот первый пример в Евангелии от Иоанна, там, когда селение слепого, да. Там разве тренировка для него? Нет, для него там сказано, что, что на нем явилась дела Божия. Дела Божия. Вот. А Иова – это для венца, то есть третья причина, да, болезни. Вот. Вот можно вопрос? Я слышал такое мнение, что как отличить вот для чего посланы болезни, для наказания или для получения венцов? И такое давалось предложение, что если человек тяготится болезнью, то для наказания. А если он ее как бы терпит с благодарением Богу, то он для сочетания венцов. Можно считать? Нет, это несправедливо. Несправедливо, потому что тяготиться болезнью в той или иной мере может любой человек, даже там незаслуженно получился. Я думаю, что прирожденный, может быть, тоже был совсем недоволен с прирожденностью своей. Вот. Другое дело, что там, когда идет речь, там, и Иов тоже был не в восторге. Все болезни совсем. Вот. Ты видишь, речь идет о причинах. То есть причина наказания достаточно очевидно бывает. Понимаете? Ну, почему реинкарнация? Одна из причин, почему мы реинкарнацию мы не признаем. Когда утверждаешь, что это наказание за грех, но грех нам неизвестен, это не может быть наказание. Человек не может быть наказан за то, что он не помнит. Понимаете? Недаром, вот, смотрите, даже в обычном суде производства обязательной части у нас приговор из каких частей состоит. Сначала изложение самого преступления, да, потом уже такая, уже оценивательная часть, да, что он за это, что он получает, да, понимаете? То есть даже в светской системе правосудия действует принцип. Человек должен понимать, за что его наказывают. Ну, это незнание не освобождает от ответственности. Ему все равно объяснят. Здесь очень важно помнить, что, вот эти, что здесь как раз это именно наказание, оно должно быть осмысленно. А иначе не будет наказания на учении, да? И даже кары не будет. Именно поэтому реинкарнация не может считаться нормально объясняющей и проблему там, возникновения там, зла. Потому что реинкарнация не дает памяти о прошлом, предполагаемом прошлом. Кстати, именно по этой причине, что когда нельзя наказывать детей за непонятный поступок. Это развращает ребенка очень сильно. Я видел неких моральных уродов, которые утверждают, что детей нужно просто по субботам пороть на всякий случай. Но я считаю, на самом деле, именно, то есть это именно моральное уродство и проявление садизма. По-другому я назвать это не могу. Почему моральным уродством это является? Потому что сама суть наказания здесь исчезает. То есть не вместо справедливости, да, справедливого возмездия, идет речь не о кредите, а просто о том, что человек свои садистические наклонности просто реализует на детях. Не желая воспитывать. Да, это анти, это вариант, да. Вот, почему эта пропаганда сейчас среди православных идет очень сильно, я это знаю, эти вещи. Да. Вот, я считаю, что это является просто беззаконием и безобразием полным. То есть нашли способ проявить. Да, ну это такой же, это садизм, который обосновывает ссылками там на отцов-подвижников, которые заставляют своих учеников делать бессмысленные вещи, но надо помнить, что простую вещь, что ученики были немножко взрослыми все-таки, в отличие от детей. И они понимали, что идет речь не об наказании, а о тренировках. Понимаете? Когда там приказывал там кверху корнями сажать там капусту, помните, да, один из старцев? Деревья, да и капуста был тоже случай. Вот, не суть. Монах понимал, что речь идет не о том, что он должен стать видимым огородником, понимаете? Он пришел не для того, не обучение огородническому царству, понимаете? Он пришел для того, чтобы тренировать свою душу. И это воспринялось не как тренинг, понимаете? И в этом смысле это было все осмысленно, понимаете? Это как раз надо очень понимать, важно, потому что часто вот, зачем это, собственно, нужно было? Именно для того, чтобы человек прекратил думать, да, вот зачем монахи такие вещи делали, чтобы монах прекратил тратить свою духовную или душевную энергию на те вещи, которые, собственно говоря, не нужны, да, то есть чтобы он прекратил цепляться своей волей в землю. Высокие, то есть высокотехнологичные здесь не нужны, он пришел, простите, не, да, повторюсь, не к агроному там, да? Вот. А именно к монаху, кто тренирует волю. Вот и все. То есть здесь шла речь о сознательном понимании, обучении послушания. То есть определенная, ну, высокая добродетель, это технология определенная. Другое дело, когда там порит ребенок, да и взрослого, просто так. На всякий случай, да. Это называется безобразием. Кстати, взрослый тоже без... на всякий случай пороть нельзя. Наказывать нельзя. Но это, например, ну, кажется, тот же ребенок рождается с каким-то уродством. И смысл, если есть наказание... Наказание для его родителей. Для него зачем? А для него это крест. Но получается, это проявление наказания? Для него нет. В принципе, ну, как наказание нет. Ничего просто нет. У него существуют определенные... Объясняю. Что такое наказание для ребенка сейчас? Вы знаете, что такое наказание там? Ребенок родился там, не знаю, слабовидящим, например. Там, или, ну, как, много разных болезней, да, врожденных есть. Вот. Для него это определенный крест. У каждого человека есть определенный крест. То есть путь скорби, который у него там есть. Есть такой-то, такой-то, такой-то, да? Вот. И без скорбей сразу можно не войти, понимаете? Почему не войти? Это очень просто. Не будет скорбить, человек привяжется к земле и погибнет гарантированно. Не захочет отсюда уходить, и все. В этом как раз и принцип, почему Господь в скорби сейчас посылает на человека, чтобы человека от смертной земли отлепить. Нет? Потому что иначе человек привязан к смертной земле, для него сам день смерти будет ужасом. И в результате он не сможет от земли отлепиться никаким образом. А скорбь отрезает человека душу от земли. И скорбь врачует многие грехи, потому что из-за скорбей человек многие грехи не делает. Это одна из причин болезни, именно в том, что бодливой корове Бог рогов не дает. То есть, Артемий, он здесь то же самое, получается, высказывает относительно... Естественно, конечно же. ...к нам. Вот. Здесь вот как раз все эти болезни, они... Вот, одна, один из видов крестов. Но есть и другие кресты. Например, болезнь не самый тяжелый вид креста, на самом деле. Там, предательство близких гораздо более тяжелое вещь. Там, клевета человеческая гораздо... Куда более тяжелый крест, понимаете? Поэтому все эти вещи, они, конечно же, являются именно формой креста для самих вот собственно больных. Точно так же, как даже бывают случаи, там, врожденное сумасшествие, слабоумие. Как правильно сказал святитель Феофан Затворник, слабоумные, там, да, или от природы там, поврежденные разумом, они только для нас идиоты, да, для Бога они вполне нормальные. У них душа просто развивается как бы в такой вот... внутренней жизни, которая развивается без особой связи с землей. В чем проблема слабоумных? Не в том, что у них душа слаба, имеет слабые умственные способности, а в том, что у них аппарат для связи, для работы разума не разлаженный, да, то есть мозг. И поэтому их слабоумие, оно не мешает их внутреннему духовному развитию. Вот. Именно поэтому Бог часто видит, что душа... То есть, создавая душу такую, которая достаточно слабенькая, он ее таким образом помещает только кукол. Вот это так вот. Получается, что большинство крещенных слабоумных спасается. Да. Или даже вообще все. Ну, мы не знаем, за это сейчас мы разбирать не будем, но говорят, сейчас получается так. Вот. И при этом это не значит, что они будут слабоумны в вечности, да, они будут исцелены. Как когда душа отнимается, если вы понимаете, они могут там иметь? А если нет, есть другие внутренние пути. Внутренние пути развития есть души. Они не все понимают, у них им тело мешает. Как раз болезни. То есть то, что у нас душа стала трупоносицей, как бы, помните, мы в прошлый раз цитировали Григория Богослова, да, привело к тому, что душа у них не может нормально функционировать, она как бы связана телом, да. Но внутренний глубинный рост в душе происходит. Вот и все. Боже за Бог, как такое. Для них это некое такое сбережение от Бога. Вот можно взять пример там, взять олигофренов или даже ильдаунов. И часто, например, они очень добродушные, например, очень часто добродушные бывают. Очень даже добрые, например, бывают. Это реально такие вещи. Вот. О чем говорить? Что душа у них растет, понимаете, потихонечку. Хотя они вырасти, типа, выразить нормально не могут. А душа, она же, вот, Бог видит, что душа слабенькая, и дает ей такой ум. Да. А он же всемогущий, он мог душу изменить, да не сделал. Нет, дело в следующем. Дело в том, что почему там слабенькая рождается, не слабенькая. Но опять здесь я, конечно, за промысел Божий сказать не могу, но есть некие соображения на эту тему. Соображения какие? Что, во-первых, душа, она связана с душами родителей непосредственно. Да? То есть часто бывает, что души родителей болеют определенной болезнью духовной. Почему говорят наказание для родителей? То есть и есть наказание для родителей. То есть родители болеют определенными болезнями духовными, грехами, страстями. Вот если ребенок родится такой здоровый, он будет вырасти такой же, понимаете? Бог угодно его спасти. Вот делают вот таким образом, понимаете? Или родители это служит к их исправлению, вот, а для ребенка это служит к тому, что он его спас. Вот такой один из примеров, да? Я не говорю, что это всегда бывает, это один из примеров объяснения этого парадокса. Так. Так, какие еще наследствия? Да вот мы говорили про болезни, про скорби. А, конечно же, следствием, очень важным следствием грехопадения является, согласно книге Бытия, создание семьи, где жена порабощена мужу. Раньше было не так? А, нет, не было такого. Вот. Следствием грехопадения является то, что труд не приносит человеку радости, а вызывает утомление. Может быть, вообще-то обратно, что он приносит радость? На некоторое время, да. Но постоянно... А жена порабощена мужу, это что, следствие такое? Следствие грехопадения – это проклятие Бога, третья глава Бытия. Сейчас перечисляю из третьей главы Бытия. Кстати, из этого что следует? Очень интересная вещь следует. Потому что вот наши все формы общественных связей очень часто связаны с грехом. Следствиями греха. Не грехом, а следствиями греха. Например, возможно ли была монархия наследственная в раю? Александр. Наследственная монархия. Невозможно, потому что наследство невозможно. Понимаете, да? Вот. Смерть не было. Наследство как вступает? Вот. Точно так же, например, могли ли быть, то есть, могла ли быть борьба за существование в раю? Нет. Богатство и бедность могли быть в раю? Ни того, ни другого. Понимаете, да, все эти богатство и бедность, класс, разделение на классы, да? Разделение на там родовитых, неродовитых, там, да, аристократии, плебеи, да, вот такие все образованные, необразованные. Все эти, так, все эти антонимы в раю невозможно. Понимаете, да? Потому что все там будут научены Богом, поэтому разницы образования нет, так? Все имеют за своими очами своего первого правоца Адама, поэтому у них нет разницы в смысле происхождения, да, все от него, так? Нет нас смерти, поэтому нет наследственности. А нет смерти, следовательно, нет права на смертную казнь, следовательно, нет государства. Понятно, да? Вот, нет болезни, поэтому нет наказаний. Нет греха, следовательно, нет сребролюбия, да, и так далее. Вот, нет утомительного труда, поэтому нет такого постоянного бега там, за тем, чтобы прокормить себя. Понимаете, да? То есть, совершенно это вот все, вся наша система отношений, она восходит как раз к результатам грехопадения. То есть, к тем результатам, которые ввел Бог, понимаете? Это то, что вводил Господь после грехопадения. Все равно разместили в день будущего века, так? Да. В день будущего века то же самое, да? Ну, да. Но заметьте, что на самом деле в церкви это все это же преодолевается. Обратите внимание, да, что, например, в церкви в Гайтайном встречании указывается, да, на то, что муж и жена, они равны перед Господом, да? Хотя имеет свои служения, там один жена, один муж. Вот, церковь монашеством, свободным от собственности, свободным от уз брака, свободным от таких вещей, как там забота о постоянном бытии. Пока человек вообще в райскую, да, ситуацию переводит, понимаете, да, почему? Человек не зависит от поиска еды, то есть он не бегает все время, не гоняется за этим, как осел за вокруг за имуществом, потому что надо быть нестяжательности, так? Он поел и доволен, поел, оделся доволен. То есть уже здесь, на земле, потихоньку монахи выживают в райские условия. Кстати, у отца Иоанна Мендовского есть очень интересная мудрая мысль, на мой взгляд, что все заповеди Господни сделаны в расчете на людей, обреченных на воскресенье. Евангельские заповеди для неверующих в воскресенье не работают. Они, кажется, они являются людьми сумасшествия. Там не заботиться на завтрашний день может только тот, кто, во-первых, верит в всемогущего Бога и вдобавок в Бога, который даст воскресенье плоти. Понятно, да, почему? Потому что иначе забота является обязательным условием этой жизни. Вот. Но очень часто, здесь хотел очень важную вещь сказать. На самом деле, кроме тех вот ограничений, которые ввел Бог сразу после изгнания из рая, надо помнить, что грех продолжал развиваться. И, соответственно, Бог вводил новые ограничения для человека. С чем это связано? Дело в том, что у нас часто говорят только о природном грехе, да, но грех это не просто акт какой-то, да, это некий паразит, который растет. Помните, следующий уровень грехопадения – это Каин, введение убийства, да? Потом целокаинская цивилизация противобожественная, град земной. Потом великий грех всеобщего разврата перед потопом. Потом Вавилон, Вавилонская башня, идолослужение, да, самовожествление, появление язычества. Все эти этапы, которые приводят к развитию греха. То есть новый уровень падения, да, уровень падения греха. И благодаря этому Бог вводит новые и новые системы ограничений. Это тоже все следствие греха. Ну, давайте так по порядку. Потоп какой вводит ограничение? Государство вводится потопом. Потом вводит система, вводится смертная казнь за убийство. Помните, да, 9 главу книги Бытия? Да. Смертная казнь введена самим Богом непосредственно после всемирного потопа. Глава 9, стих 6. Мы читаем текст, да? «Благословил Бог Ноя и сыновей его, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею. Устрашатся и дотрепещут вас все звери земные, весь скот земной, и все птицы небесные, все, что движется на земле, все рыбы морские, ваши руки отданы они. Все движущее, что живет, будет вам в пищу, так как зелень травная, даю вам все. Только плоть с душой ее, с кровью не ешьте. Я взыщу и вашу кровь, которая жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека от руки человека, от руки брата его. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольет с рукой человека, ибо человек создан по образу Божию. Вы же плодитесь, размножайтесь и распространяйтесь по земле и умножайтесь на ней». И вот как раз это повеление, да, того кровь прольет с рукой человека, она, собственно говоря, и является вот тем самым библейским основанием смертной казни. Отсюда вырастает, что должен быть некий институт вычленения, кто виноват, да? А тут вырастает, потом судебная система вырастет. Ну, понятно, что отличить убийца от неубийцы, так? И вырастает система наказания за смертную казнь. Отсюда вырастает там палачи, армия и так далее. Если Бог не оправдывает, то не будет, что это хорошо. Что? Что есть пролитие человека, человеческую кровь. Да, вот случай, который мы прочитали. Того кровь по пролит рукой человека, ибо человек создан по образу Божию. Или Божий санкт. Это основа его. Это основа, да? Его зуб был позже сказан. Поэтому апостол Павел в 13 главе к римлянам говорит, что начальник не напрасно учит меч, что Божий слуга там сидит и делает очень злое. Как вы понимаете, мечом не гладит по голове, да? Или гладит, но один раз. Так это уже хорошо. Не можно не поговорить. А можно эти слова не напрасно меч понимать как-то символически? Можно. Можно, что как угодно может понимать. Я просто встречался с аргументом баптистов, который сказал, что вот эти конкретные слова это просто символическое такое понимание. Не нужно понимать, что это речь о ниче, а просто это начальник какой-то работе. Я начальник, не надо понимать, что это не начальник, это тоже на самом деле. И носит тоже это не тоже аллегорически. Не носит на самом деле. И вообще был сигнал, не чай он там пьет. Поступал тот сигнал. Нет, конечно, все это. Есть просто простая вещь, что недаром никогда ни один отец церкви не выступал против смертной казни на меч. Выступали против незаконных смертных казней. Мы знаем все прекрасный пример, как Николай Чудотворец вырвал меч из рук палача. Вырвал, потому что казнили невинных. Николай Чудотворец не занимался тем, что дежурил на поле за городом и не отнимал меч у всех воинов, которые пытались добавить голову преступников. Вот, точно так же, как и свидетель Филипп Московский не выступал против казни виновных, он выступал против казни невинных. Вообще церковь не свойственна, ни детская казнь, ни новая заветная церковь не свойственна бороться с смертной казнью. Это свойственно каким-то врагам Бога бороться. В силу того, что враги Божии прекрасно знают, что отними меч у начальства, получишь полный беспредел, что мы и видим своими глазами сейчас. Пожизненное заключение, значит, хуже, чем смертная казнь? Ну, конечно, хуже. Ну, покрасим мощник, да. А он покрасить может бессмертной казнью. Это более замечен хороший стимул. Поэтому в христианстве странах всегда предлагалось покаяться при смертной казни. Но если человек не испугает и не захочет покаяться при смертной казни, то тем более же бессмысленно ему по жизни катать. Значит, пожизненное заключение, оно не дает работать в грех действия, да? Да не в этом. Наказывает Бог второй раз. Бог вообще не предусматривает наказание, как тюрьма. Вот давайте спросим простую вещь. Тюрьма – это человеческое изобретение, которое не санкционировано Божьим законом. В Ветхом Завете знаете хоть одно наказание, как через тюрьму, что Бог санкционировал? Городоубежище было. Городоубежище? А? Городоубежище, но он сам должен убегать, был там. Нет, это второе санкционированное Богом употребление тюрьмы. Тюрьмы в Ветхом Завете, новое Завете употребляется, упоминается. Но нигде Бог их не санкционирует. А что касается должника, должен был отрабатывать, а не своим трудом. Если он не мог платить долг, нужно было отрабатывать долг, а не должнику. Долговая немощь – это не Божье изобретение. Ну, то, чтобы факты, Господь в тюрьме сидел, ну что теперь из этого? И апостолы сидели в тюрьме. Так что, все лица у них надо казнить сразу, даже вовремя? Нет, там ничего подобного, там что-то разлечение было. Желающих ссылаю к книге «Исход» и к Левиту. Там все это написано. Там, так, а теперь, что касается, я хотел, да, следующее, то есть возникает государство, как восстановление Божие, тоже способ обуздания зла. Да, а функция государства, как средство обуздания зла, говорится подробно в послании к Римлянам, 13 глава, с 1 по 7 стих. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога, существующая власть от Бога установлена, посему противящиеся власти противятся Божьему установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальство очень страшно не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отомститель в наказании, делающему злое. И потому надо напоминаться не только за страх и наказание, но и по совести. Для всего вы и подаете, платите, ибо они Божьи служители для тем сим самым постоянно заняты. Итак, отдавайте всякому должное, кому подать, подать, кому оброк, оброк, кому страх, страх, кому честь, честь». То есть апостол Павел четко объясняет, да, из-за чего начальство. Собственно, Господь наш, когда ему Пилат говорил, да, что я имею власть спустить тебя, могу власть имею казнить тебя. А Господь что ему сказал? 19 глава, 11 стих, Иван для Таана. «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше». Свыше, замечу, да? Итак. Где же страх? Ну, боитесь, хочешь там, чтобы вы боялись там наказания? Бойтесь наказания. Это не страх, это правда. Страх перед гаишниками. Итак, и контролер на автобусе. Третья причина болезни. Мы указали сейчас уже. Да, бодрил коровью, то есть предотвращение зла. Извините, а что будет видно, когда говорят, что вот эти слова, в том числе и слова, они относятся к именно существующим тогда во что? Вот тогда был правовое государство римское. Угу. И относится, ну, языческий, но правовое. А сейчас тоже правовое государство отвечаете? Сейчас у нас есть такая законно принята конституция, законно избранная власть. А нарушения закона бывали всегда. Бессмысленный разговор, на самом деле. Та власть, которая осуществляет, то сказано, там, обуздывает зло, там, делает и старается поддерживать добро, она есть власть, все. Нам совершенно неинтересна природа, откуда она взялась и так далее. Надо помнить, что власть не создана Богом, она не входила в начальный замысел Бога о человеке первой. Видите? И ее не было первых 2000 с лишним лет, каждого человечества. И власть – это не средство обуздания зла. Это не некая такая абсолютно благая вещь, которая будет вечна. Поэтому здесь не надо ее значение преувеличивать. Потому что от власти часто требуют того, чего от нее, собственно, ждать нечего. Не требуют там. Рай на земле построить, еще что-то. Да не надо ничего такого делать. Надо, должна обеспечить безопасность и наказание преступников. Все. И правосудие. И тогда получается для купленной власти не имеет значения подсчет голосов. Не имеет. Не имеет значения. Может быть монархия, может быть республика, может быть там, не знаю, аристократика, какая разница. Республики и атеисты установили. Не надо, республики были раньше, гораздо раньше, и Византийская империя была республика до самого конца, да вы что? По статусу республики, значит, власть всех полноправных граждан как таковая. Вот это была Римская империя, она считала как республика до самого конца, до 1453 года. Император Римской империи был, как известно, не царь в нашем смысле, то есть не наследственный монарх, а просто правитель с неограниченными полномочиями, да, с неограниченным временем правления. Ну, возьмите нашего президента, вот, и дайте мне ограниченный срок. Ну, что-то это можно даже не давать. Вот вам получится, собственно говоря, классическая империя, классический просто из учебника. Сказано, нет власти не от Бога. А если власть богоборческая? Ну что? В той мере, в какой она исполняет то, что дальше написано, она и есть от Бога. Ну, то есть ей требуется повиновение. В той мере, в какой она требует исполнять добро, да, и противиться злому. В той мере мы и повинуемся. Итак, теперь очень важный момент дальше, да? Следующий уровень ограничений, который вводит Господь, это создание народов. История это создание это Вавилонской башни, Бытие 11, да? Первые 10 стихов. 11 главе книги Бытия. Вот, там рассказывается о смешении языков. Как раз это объясняется, почему Бог создал народ. Есть очень интересное объяснение подробно, каким образом Бог действовал с язычников. Об этом говорится в книге «Деяний святых апостолов», 17 глава, 24 по 34 стихи. Читаю в контексте. «И став Павел среди Ареопага, сказал Афиняне, по всему я вижу я, что вы как бы особенно набожны, дословно, демонострашливы, дословно». Там даймонофобия он стоит слово. Боитесь демонов особенно. Вот. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, это неправильный перевод, дословно, ваши почитаемые места. Вот это, на самом деле, гораздо корректнее говорил, чем переводчики наши перевели. Не святыни, а чтилище. Так в Советском языке точно переведено. Я нашел жертвенник, на котором написано неведомому Богу. Сего-то, которого вы не зная, чтите, я проповедую вам. Что, историю я вам рассказывал, да, про это неведомого Бога, откуда взялось все? Рассказывал? Нет. Здесь нет. История такова. Был в 6 веке до Рождества Христова в Афинах такой случай. Афиняне договорились, они штурмовали крепость Биотии и дали поруку, дали покаяние, что они живых сохранят тех, кто там находится в крепости. Взяли их в плен и их перерезали всех, нарушив свою клятву. И немедленно на Афины пришла чума. Страшная чума, и они не могли быть остановлены ничем, они там резали, приносили жертву всем богам, никакого толку не было. Отправили они делегацию в Дельфы, к Дельфийскому оракулу, Дельфийский оракул заявил, что причину я тоже не знаю, я знаю, что есть один человек, который я знаю, это такой некий Эпименит, философ, живущий на Крите. Вот. И Эпименит с Крита, они уговорили его приехать, Эпименит приехал к ним и спрашивает, каких? Ну и что, как вы, что вас вам произошло? Мне сказали, говорит, каким богам приносили жертву? Говорит, всем, говорит, приносили жертву. Ну что, говорит, давайте сходите из рабочей гипотезы. Ну, во-первых, давайте предположим, что раз Дельфийский оракул сказал, что есть некто, да, кто может помочь, значит, это некто есть. Это некто, наверное, Бог, так? Вот. При этом это некий Бог, он, вероятно, чтит клятвы и его гневает нарушение клятв, так? И он еще повелевает мировыми стихиями, потому что он чуму навел, так? И он, будучи достаточно сильным, чтобы наказать нас, вероятно, может быть и достаточно милостью, чтобы нас помиловать. Поэтому я предлагаю его испытать. Давайте вот около Ареопага, там такая лужайка есть. Эту лужайку выгоним. Надо будет не кормить, сутки отару овец не кормить. И если этот бог захочет нас послушать, тогда овцы лягут, на траву не ев ее. А если не захочет, соответственно, миллиард. Ну, как с Гедеоном, помните историю, да, там проверка. Проверка только была, у Гедеона было с одной, да, с одним куском шерсти, а там проверка была стрела-тара овец. Вот. И тогда на утро они выгнали тара овец, и самые жирные, соответственно, самые голодные овцы, а они стали ложиться на траву. И тогда по приказу Эпименида, стоящий рядом каменщика, немедленно соорудили каменный жертвенник, на котором должны были принести жертву. Любой жертвенник, он должен быть с посвящением. Мы даже, например, у нас стоит жертвенник в храме, да? Там же посвящение на нем написано. Ну, не на нем, только на антимете, да? Там написано «Во славу святой единосущей нераздельной Троицы установлен жертвенник сей». То есть этот жертвенник посвящен Троице. Поэтому, например, правильно отвечать, нужно сказать так, престол, любой жертвенник в храме, да, то есть престол, место жертвоприношения, посвящается всегда кому? Триединому Богу, Отцу и Святому Духу. То есть на все в честь такого-то или такого-то события, или в память такого-то святого. Да, но жертвенник посвящается Троице, а не святому. Понятно, да? Там, ну, вот, и он говорит, его спрашивают, как имя какого Бога здесь надо написать? И Пимен говорит, ну как же, мы же не знаем это имя, так? Не знаем же имя Бога. Говорит, так и напишем. Неведомому Богу, который нам дал такой знак. И он принес жертву этих самых жирных баранов на этом жертвеннике, и чума неведомо прекратилась. А апостол Павел был легко говорить про этот жертвенник, потому что он стоял на вершине камня, а внизу как раз этот жертвенник находился на расстоянии 15 метров. Его даже видно было с этого ареопага. Вот, поэтому ему было очень легко на нее даже просто показывать в этой истории. Да? Поэтому тот самый Бог, которого они почитали, это был реально тот Бог, который повелевал стихиями, да, который наказывал какие-то преступления и прощал покаявшихся. Вы догадываетесь, что апостол Павел не лгал, когда он говорил, так? Он сказал просто чистую правду. Это был действительно тот самый Бог, которого мы знаем, как Бог Библии, да? Бог наш. И дальше говорит апостол. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, он, будучи Господом, то есть Господином неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду. Здесь подчеркивается, что Бог является создателем всего, и что он не ограничен зданиями, и что его нельзя подкупить. То есть фактически апостол несколькими словами опровергает полностью все это поклонство. Да? «Сам, дая всему жизнь и дыхание, и все. От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию. Дабы они искали Бога, не ощутят ли его и не найдут ли, хотя он и недалеко от каждого из нас, ибо им мы живем и движемся и существуем. Как и некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его и род». Mm-hmm. То есть что делает Бог? Он говорит, Бог Творец, он от одной крови произвел весь род человеческий. То есть все люди кровные родственники. Почему от одной, не от двух крови? Mm-hmm. Почему не сказали от Адама и Евы? Потому что Ева тоже от Адама, да. Да, поэтому действительно мы происходим от одного человека, не от двух человек, да, а именно от одного человека. Вот. И дальше сказано, что он произвел род человеческий для обитания по всему лицу Земли. То есть он предназначил всю планету для него. То есть здесь, кстати, очень интересная причина, почему человечество заселяет самые дикие места. Для меня всегда было непонятно, почему так мало ненаселенных мест на Земле. Какая такая сила там удерживает тех же чучей совершенно диких местах. Непонятно, ну зачем? Зачем жить в какой-то дичайшей тундре, да? Ну вот, а есть некая такая сила, которая влечет людей, заселяет все, да? Это то самое определение Бога. Да, а по распространению мира человека по всему лицу Земли. Собственно, только человек, крыса и таракан наполняет всю Землю. Больше ни одно живое существо. Вот, а крыса и таракан не самостоятельно, как вы понимаете, наполняют. А следует за человеком. Вот. Назначив предопределенные времена и пределы их обитания. Очень важная фраза, да? То есть Бог назначил всем людям времена и пределы обитания. Кому? Народам. А что значит времена? То есть каждому народу Бог отложил определенный срок существования. Поэтому нет вечных народов. И он определенные пределы существования положил. Границы, ареалы. Именно с этим пониманием связано совершенно немотивированная и не имеющая никакого здравого смысла борьба за территориальную целостность того или иного государства. Ну а как же быть там со смешением? Сейчас вот народов никто. А в чем просто? Бог, все это идет речь идет о древности. Бог поставил времена, да, народам и пределы народам. Поэтому, если, кстати, очень интересно посмотреть в динамике. Вы никогда не смотрели карту мира в динамике. Там народ такой сидит там в галочке, да, в маленьком таком. Потом... Знаете, такой интересный такой. Вот так интересно, расширяется, съезжается, а другие сидят на месте, там, ух, съезжается. Понимаете, то есть да, такое ощущение, что действительно они там видно. То, что описывает Павел, апостол, в Ареопагите видно. Там пределы и времена показываются, да? Решение, служение. Некоторые фиксированно находятся, а некоторые расширяются по плане, их там съезжается. Понимаете? Mm-hmm. Вот. И все это именно то, как Бог управляет народами. Но цель какая этого? Дабы они искали Бога, не ощутят ли его и не найдут ли. То есть буквально не осяжут, не найдут ли его на ощупь. То есть задача народов на ощупь искать Бога. Да, то есть через созерцание творений, через усилия своего разума приходить к познанию Бога. Хотя он недалеко от каждого из нас, замечает апостол. Да? То есть вся эта жизнь человечества она нужна была для того, чтобы подготовить народ к восприятию Евангелия. Каким образом? Сначала Бог делает такие клеточки, да, он отгораживает народы, возникает, кстати, для этого возникают расы. Понятно, да, еще раз возникает. Когда люди говорят на одном языке, вступают в связи только внутри своей группы, одноязычных, так? А с другими не вступают в группу. Поэтому, причем интересно, что. А в момент Вавилонской башни началось очень резкое обострение отношений, которое потом стало улучшаться со временем. Ведь на самом деле большинство древних народов назывались или по имени прародителя своего, да, один из вариантов названия народов. А второй название, вариант названия какой? Знаете? Нет. А? Нет, это то же самое, прародитель. Нет. Нет. А по термину слово «человек» на их языке. Mm-hmm. Чукча, значит, переводит с чукотского что? Человек. В отличие от нелюдей, которые ходят вокруг. Понимаете, то же самое. Вот, первое, взять, например, славяне. Кому не противоречит штука славяне? Какого слова происходит? Славить. Нет, не ославить, а словить. То есть говорящие. А вокруг кто? Немцы, то есть не мы. Нет, то есть люди, то есть некие человекоподобные существа, которые пытаются по-человечески говорить, у них не получается. Не мы они, говорить не умеют. Поэтому бывают английские немцы, фряжские немцы, да, варяжские немцы, бывают даже бывают татарские немцы, кстати говоря, по-моему, встречаются, да, и так далее. Ну, то есть пытаются, приходят люди, пытаются говорить, вернее, не люди, а что-то человекоподобное приходит и пытаются говорить, но не получается. Ну, немец, что с него возьмешь? Даже декларационные усилия немцы называли всех иностранцев. Ну, это и есть, собственно, изначально слово употребление. Понимаете, то есть в чем интересно, чем древнее, тем более сильное вот это различие. Фактически во всей древности чувство общности происхождения было только у еврейского народа. То есть, что все люди от одного корня, это четко осознавали только евреи. Вот. Другие там были варвары греки, да, там, варвары эллины, это все образованные, необразованные там, да, и так далее. То есть, а потом со временем Бог что делает? Бог делает это зачем? Чтобы вот это зло, которое росло, чтобы оно его как бы разбить на много кусочков. Понятно, да? То есть, рост зла таким образом ослабляется. То есть, взаимообогащение новыми изобретениями оно затрудняется. Вот как, говоря, можно там... Вот один человек изобрел там гомосексуализм, так? Вот, но он, например, немец. Да? Как он говорящему человеку что-нибудь передаст? Когда от немца все хорошего может быть, так? То есть, что русскому здорово, то немцу смерть, да? То есть, это разделение приводит к чему? Потому что зло фиксируется, оно не распространяется внутри этих народов, понимаете? И вот эта работа, которую апостол Павел указывает, чтобы они на ощупь искали Бога, к которому они возвратились, чтобы их душа пыталась вернуться к Создателю, она проходила. И затем наступает новое время, когда Бог начинает народы смешивать. Он начинает, времена заканчиваются, да, когда ближе к концу времен, он начинает потихонечку глобализацию устраивать. Об этом говорится в книге Даниила в двух главах, во второй в седьмой главах, где упоминаются то есть, великие четыре империи, да? Там Вавилонская, Персидская, Греческая и Римская, которая еще до сих пор не закончилась. Сейчас у нас Римская эпоха, империя в эпохе разделенных царств. То есть смесь железа с глиной. Правая нога и левая нога? Левая. Восходы. Да, конечно же. Это правая нога, там, или левая, как ты как считать, неважно. Вот. Америка другая нога. Корпус, а кто из них железо, а кто глина? А там в каждой есть и железо, и глина. Не сама вся Америка, то есть идет речь о цивилизации. То есть, собственно говоря, идет речь об Востоке и Западе, которые соединены между собой как некую такую цивилизацию. Вот. Ну, единственное, что нас утешает, что мы к ним не относимся ни к востоку, ни к западу. Мы относимся к камню, который без рук отделился от горы и ударил в ноги. И раздробил их все. А сам остался великой горой, да? Вот. И когда и сделается, почему? Потому что с момента этого разделения народа, оно заканчивается. С какого момента? Слушайте дальше. 29 стих, да? Ибо и так мы, будучи родом Божьим, то есть имея сродство с Богом, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. То есть, понимаете, здесь предлагается свое поклонство, да, безумное. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Вот Христов глобализм, да? Бог разделил народы, дал вызреть, а потом взял... И теперь говорит, дает один глобальный проект. Он появляет всем людям повсюду покаяться. Это его Божие новое слово. Он смешивает народы заново. Антивавилон, да, Пятидесятница. Ибо он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Mm-hmm. Да, то есть сейчас наступило время церкви, в которой уже нет национальности, да, в которой люди все повсюду каятся, в ожидании наступающего страшного суда. Перед концом мира же антихрист всех объединит. Сначала Христос. Он наоборот, когда победит после. Нет, сначала Христос объединяет, потом антихрист пародирует. Сейчас. Церковь есть великая победа над нациями. Церковь создала совершенно удивительную наднациональную структуру, абсолютно национальность. Чудную национальность. Только дьявол руками масонов ввел впервые национализм в церковь. Это в 19 веке возникло, как ересь фанатизма. До, вот если бы, например, еще в начале 19 века спросили бы там какой-нибудь житель Балкан, какой национальности, он почесал бы репу, сказал, какой национальность? Никакой национальности нет, наш, христианин я. Человек вам предстал сказать национальности, что язычник, что ли? То есть вплоть до 19 века вопрос национальности вызывал возмущение у человека. Считал, что ты что, меня язычник, что читаешь? Я гой, что ли, какой-то? Национальность мне приписываешь. Нашелся тут. Вот. А если бы человека, говорящего по-гречески, бы назвали бы Эллином, просто могли бы получить лицо. А киевско-русские летописи не везли? Они считали себя крестьянами, они так говорили. Христианами, не христианами. Вы считаете, как они себя называли? Христиане языкорусского. Вот, собственно, отсюда выражение русский в качестве прилагательного. То есть русский христианин. Русскоязычный, то есть говорящий по-русски христианин. Вот. Второй отрывок, который говорит об воле Господа относительно язычников, говорит о чем? Это Деяние, 14 глава, с 15 по 17 стих. Когда в Листре апостол Варнава и Павел исцелили хромого, то их приняли Варнаву за Зевса, а Павла за Гермеса. Mm-hmm. Помните, да, эту историю? Хотели mm-hmm. жертву принести. Там быков привели, там, с свинками, все как у людей, что называется. Mm-hmm. Вот. Но апостолы Варнава и Павел, услышав о сем, разодрали свои одежды, бросившись на народ, громогласно говорили: «Мужи, что это вы делаете? Мы подобные вам человеки, и благовествуем вам, что вы обратились от этих ложных к Богу живому, который створил небо и землю, и море, и все, что в них, который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищи и весельем сердца наши». Вот очень интересный такой момент, да, то есть апостол говорит, что народу было попущено ходить своими путями, но Бог себя подавал знать, подавая плодородие, да, земле. Здесь очень интересная мысль у апостола Павла, которую надо на самом деле вдуматься. А, то есть почему есть все человеческие праздники через плодородие? Вообще все человеческие. Да, они посвящены сейчас демонам, это правда. физичестве, там всегда подчинялись они демонам. Но так ли было изначально? Нет. То есть на самом деле день плодородия, да, там день благодарения, если угодно, там в Америке, это классический пример современности, да, это день, когда люди воздают честь Богу, как было задумано изначально, как Бог, собственно, это память язычников о том, кто их животворит, понимаете? Творцу было вообще. Да. У всех народов. Да. Вот, поэтому здесь как раз-то изначально было именно так. Вот, то есть, видите, Бог, он действовал как, каким образом? То есть, он подавал все знаки. Кстати, именно поэтому ряд вещей, которые были в язычестве, они оказались востребованы в христианстве. Причем востребованы не потому, что христиане что-то брали у язычников сознательно. Христиане, кстати, старались не брать ничего у язычников, они их терпеть не надо. Вот, но оказалось, что у них созвучие было, например, там, святые источники, да, которые освящались, там, или явление Бога, или молитвы святых, там, да, появились там молитвы о священии плодов, там, да, как было в Ветхом Завете, да, такое, и у язычников было. То есть там молитва благословения полей, там, благословение, там, призывание Бога молитвы за дожде. То есть то, что было в Ветхом Завете, у язычников было, да, то есть то же самое было у христиан. Это не заимствование язычества, а наоборот, раскрытие того, что было в язычестве истинным, понимаете, изначально. То есть тот замысел Бога, который неправильно и не ложно ощутили язычники, которые правильно понимали иудеи, он реализовался как раз-то у христиан. Вот. Ну и теперь последний момент, который мы сегодня рассмотрим. Это вопрос, почему язычники, какие язычники погибнут, какие спасутся. Вот сейчас этот текст мы просто разберем. Прошу вас, конечно, на прощение за задержку, то, что я вас утомил, наверное, себе рассказывал. Вот. Поэтому последнее, что я вам скажу, это будет у нас история из послания к римлянам, первой главы начинаем. С 16 стиха. Одна из один из самых современных текстов, начиная это Римляне 1.6, оканчивая Римляне 3.26. Это большой стих, огромный совершенно, да? Большой, наверное, текст. Но он является ключевым к вопросу о том, кто спасется, кто и погибнет, понимаете? Это вот, собственно говоря, во всех спорах, когда у вас возникает там в интернете, в разговоре, да, в споре, там, кто может спастись, кто погибнет, сразу для начала опирайтесь на этот большой отрывок, да, вот эти, включающие вот эти... Просто на основании его, то есть берите, пользуйтесь им подробно. Итак, ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия к спасению всякому верующему. Во-первых, иудею, потом и эллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведный верует, жив будет. Что это значит? То есть апостол говорит, что я не стыжусь благовествования Божия, потому что в нем действительно спасение всякому поверившему, во-первых, иудею, потом и эллину. Почему, во-первых, иудею? Потому что иудей, он ему был обещан, да? Ему был дан закон, который готовил пришествие Господа. Эллин, но ничего не было обещано. Под эллином подразумевается не просто не грек, а вообще язычник любой. Любой двупоклонник. И в нем, в этом в Евангелии открывается правда, праведность Божия от веры в веру, которая приводит от веры к вере, да, то есть. Как написано, из праведной веры жив будет. То есть главная суть веры в том, что человек оправдывается по вере. Вот кто читает утреннюю молитву, наверное, знает, что одна из любимых молитв православных, что мы спасаемся по вере. Вне зависимости от дел. Помните, да? Аще бы одел спасешины, неси благодать и дар, долг плач. Помните, да, эти слова? Любимая православно-протестантская молитва. Вот. Разница наша с протестантами заключается не в том, что каким образом мы получаем оправдание, а в том, что протестанты говорят, что мы спасаемся по вере, приводя хороший знак, что вера раскрывает ладони, отказывается принимать яблоко. Представляете? Когда реально спасение подают. Вот в общем разница с протестантами, понимаете? А вера, а то, что необходимо заповеди Божией дальше, собственно говоря, это очевидно, это уже следствие жизни внутри веры, да, внутри спасения. Итак, ибо открывается, с чего начинается, да, рассказ о спасении? Рассказ оба для того, что гнев как открывается? Открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдой. То есть, смотрите, с чего начинает апостол проповедь. Он не говорит там, как о Боге, о великой любви Божией, так? Да, он не говорит о том, что мы должны проповедовать высокую терпимость Господа, да? Он начинает совершенно немножко другого. Он говорит, открывается гнев Божий, да? Вот немножко другая, не современная, да, какой подход, такой устаревший, сказал, такой подход апостола Павла. Но нам, миссионерам, на заметку, да, с чего очень хорошо начинать. Кстати, заметьте, начинается с этого Евангелия, то есть благовестие. Апостол говорит, да, хорошая новость начинается с чего? Сообщаю вам хорошую новость. Против вас идет гнев Божий. И вы гарантированно отпадете. Первая хорошая новость, которая вас обрадует. А от первой хорошей новости у человека немножко тихо падает на челюсть на пол. Да? Но, заметьте, именно по этому принципу действовали все апостолы, все святые, на самом деле, с 1 по 21 век. Вот. Все эти либеральные проповеди, они совершенно никакого отношения, как вы понимаете, к Новому Завету, к Ветхому Завету, к святым отцам не имеют. И дальше. Неправда, людей, знаете, как их оценят? Из-за чего происходит нечестие и неправда? Что значит, чем нечестие и неправда отличается? Виктор. Нечесть – это нечтение Бога, наверное. Да. А неправда? Это грехи против ближних, да? Угу. Грех против первой, второй заповеди. Против первой, второй скрижали, можно назвать, да? А, заметьте, сказано, людей, подавляющих истину неправдой. То есть для апостола Павла не существует людей, которые просто не знают истину. Ведь для них любой грешник – это человек, который задавил в себе истину. Благовестие – неправда. Как раз мы спрашивали, да, Андрей, об агностиках хороших. Апостол Павел их вот так охарактеризует. Это люди под гневом Божьим, потому что они давят истину своей неправдой. Видите, совершенно тоже не современно, конечно, но это точно. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. То есть, очень интересно, да, вот спрашивают, откуда люди могли без миссионеров узнавать, им ничего не известно о Боге. Вот он говорит, вранье. Любой человек, ему явно существование Бога. То, что можно знать о Боге, явно для них, то, что Бог явил им. Как? А сейчас написано все дальше. Не торопитесь события, все дальше написано же. То есть, ибо невидимое Его, вечные силы Его и Божество, о создании мира через рассматривание творений видимое, так что они безответны. Феофан Затворник толкует эти слова, говорит, очень интересно. Он говорит, во-первых, известно из предания. Второе – известно из творения. Третье – известно из совести. Понятно, да? Ну, апостол показывает наиболее такую очевидную вещь, которая сейчас доступна учащимся младших классов детского сада. Вот. То есть, логика... Предание человечества в авторе. Да. Да. Но самое, конечно, очевидное – это голос совести и голос непосредственного творения, да? Творение, которое говорит там. Явно существование Бога. Помните, да? Небеса поведут славу Божию, творение же руку его защищает твердь. То есть невидимая его, невидимая сущность Бога, его вечные силы божества, его слава, да, которая проявилась в творении, они видимы через осматривание творения. То есть силы славы Божьей видны через гармонию мира, через гармонию космоса, гармонию, да, удивительная гармония устройства живого всего. Да, через все это видно. То, что Бог явил им. Так что они не безответны. То есть, например, академик Гинзбург никакого оправдания страшного судья иметь не будет. Потому что он, зная удивительную гармонию мира, он посмел сказать, что гармония появилась без гармонии, без того, кто дает гармонию. Да? Красота появилась без художника. Лад появился без настройщика. А законы появились без законодавца. Это признак безумия, на самом деле. Откуда безумие возникает, объясняет дальше. Но как они, то есть все люди, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились умствами своих и омрачилось несмысленное их сердце. То есть люди познали Бога, но не прославили Его как Бога. То есть познав, что есть причина мира, Ему достойны славы не воздали, как Богу Ему не поклонились. Не стали ставить его на первое место. Не стали поступать по его воле. Искать эту волю не стали. Понятно, да? Поэтому сказано, не прославили его как Бога. Сказали, а я хочу так. И вторая главная причина. И не возблагодарили, сказано. То есть они восприняли то, что дары, которые дает Бог, как нечто самоочевидное. Понимаете? Тут... Итак, человек, признавая Бога, не хочет ставить его на первое место. Первое. Второе. Не желает его благодарить. А неблагодарность убивает душу. Понимаете, когда человек не умеет благодарить и людей, и Бога, он лишается возможности познания Создателя. Но осуетились в умствованиях своих. Что значит осуетились в умствованиях своих? Не благодаря и не славя Бога, а считая себя хозяином своей жизни, они осуетились в умствованиях. Что значит осуетиться в умствованиях? То есть у них в голове возникла полная каша мыслей. Из-за того, что они обосновывали свое зло. Их ум волевым образом отступил от Бога, так? И потом он начал придумывать, почему он это сделал. Понятно? Поэтому сказать, осуетились в умствованиях своих. То есть он стал выдумывать разные философии, культуры, теории, почему не надо Бога почитать. Создавать новую суть. Да, собственно говоря, об этом и сказано. Да? Мы сейчас говорим в сегодняшней беседе об этом. И омрачилось несмысленно их сердце. Вследствие этого стало полное омрачение сердца. Человек потерял отличие добра от зла, он потерял возможность найти Бога. Понимаете? Это происходит, заметьте, не только с народами, это происходит с каждым отдельно взятым человеком. У каждого отдельно взятого человека такая возможность есть. Видите, апостол Павел подчеркивает, что любой человек безответен. То же самое и индеец, живущий там где-нибудь в джунглях Амазонии, спокойно может узнать существование Творца, так? Живущий там Папуас на острове Папуа Новой Гвинеи Творца может узнать. Поэтому, если они кланяются демонам, злым духом, они безответны, понимаете? Потому что они сознательно прошли по этому пути, не возблагодарили Бога, а суетились в умствованиях своих. Умствования могут быть личные, могут быть народные, но от этого они суетой не перестают быть. Народная традиция – одна из самых страшных вещей, которая мешает развитию благовестия. Одна из самых страшных вещей – это национальная культура, которые таким образом блокируют для людей Слово Божие. Потому что за ними стоят эти умственные, да, которые мешают людям познать Бога. И называя себя мудрыми, обезумели. То есть дальше человек себя называет мудрым, но при этом становится будет сумасшедшим. И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и присмыкающимся. Следующий этап. Люди начинают божественное имя, несообщимое имя, как говорит эта книга «Премудрости», переносить уже на образ, подобный человеку. То есть даже не на самого человека, да? Сначала на человека, а потом на образ человека. Богами стали называть творение, подобное животным, людям и так далее. То есть идолом. Это крайне безумие, как следствие, которое возникает из-за чего? Книга «Премудрости» Соломонова говорит, вам просто ссылку вам дам, чтобы потом могли посмотреть. В 13 главе описывает, как возникло, то есть 13 глава, премудрость объясняет, как возникло идолопоклонство. Через почитание надгробных памятников. Через почитание надгробных памятников возникает идолопоклонство, согласно Библии. Кстати, очень интересные мысли, на самом деле, и очень даже современные. Сейчас самая современная форма идолопоклонства массово какая? Поклонение мертвецам. А что, не так, что ли? Приезжайте на кладбище в любой родительскую. Стопочка. Ага, стопочку, да. А Пушкин писал, любовь к отечественной работе. Вот именно про это здесь говорится, да, в книге «Премудрости Соломонова». А он потом что-то делает на Бога. Да, я помню, да. Вот, но... Одно дело любовь к отечественному, одно... Гробам не надо. Гробам не надо. Пушкин имел в виду не конкретный гроб. И вот здесь... Заметьте, да, из-за чего происходит? То есть сначала появляется, да, согласно книге «Премудрости», вернее, Соломона, 13 главе, возникает скорбь умершего, изображение умершего возникает, ему начинает воздаться честь. А потом люди начинают вместе воздавать честь умершему. А потом начинают воздавать честь его духу-покровителю. Древнейшие памятники действительно изображают гениев умерших. Это существует до сих пор. Я с этим столкнулся в Иркутске, когда разговаривал с китайцами. У них до сих пор существует обычай отверзания уст или глаз. Когда по специальной технологии гений умершего вселяется в статую. То же самое было у египтян, у сирийцев, у персов, у вавилонян, у индийцев. То есть некий гений умершего. Гений умершего, заметьте, это не дух, не душа умершего, не надо путать. Это его гений, то есть его покровитель, ангел-покровитель умершего. Тот самый дух, который жил в его сердце с момента зачатия. Понимаете, да, второе я. Тот самый гений, который довел Сократа до самоубийства. Помните, может быть? Подсказывал все время, пока он там был на суде, он подсказывал ему такие советы, чтобы привел к самоубийству. Причем Сократ его так и называет. Демоном его называет. Вот гений — это демоны, собственно говоря. Это слово гений, ругательное слово, знаете, да? Это слово ген, то есть дух покровитель рода. Где духи вселялись в этих статуи, начинали чудотворить, требовать себе поклонения, и люди начинали кланяться тварями из Творца. Но причина в безумии людей, то что они несообщимое имя Божие сообщали, да, безумно произведение рук человеческих. И просто стали поклоняться статуям, что ли, поэтому этот дух вселился? Да. Поверьте. Да. И статуя начинала как живой? Вибрировать. Да. Говорить начинала, там, чуть действовать, запугивать и так далее. Вот я только что там диалог на эту тему стоял с одной людейкой в интернете, которая, значит, объединяет православную такого поклонства, mm-hmm. В то же время сама говорит, что я вообще некий божественный, там, как-то Шилан, все что-то. Тогда, когда я прихожу на одно кладбище, там, памятник музыканта, mm-hmm. вот я ощущаю то, что я молюсь, это время. Ну да. Вот то, что там, о чем говорит апостол Павел. А если статую разбить? Вот так христиане обычно и делают. А вот сатанисты бегают по кладбищу, они там молюют, там разбивают. Они против крестов воюют, они против памятников. Нет, а вообще там они так делают. Молодежь. Итак, памятники нужно разбивать, нужно идолов, а не просто там памятники огромные. А вот это прибавки солдаты памятники. Так, кто и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. То есть за это Бог отдал их похоти в сердец их и нечистоте, потому что они сами сквернили свои тела. Следствием блуда, вернее, следствием блуда от Бога является блуд плотской. Понимаете? То есть интересно, что для Библии связь какая? Блудом в первую очередь называется идолопоклонство, и по аналогии называется идолослужение. Не наоборот, понимаете, интересно. Сначала человек изменяет Богу, потом начинает уже изменять людям. Тут ему примечательно известная связь. Значит, предал их Бог. То есть Бог говорит, вы хотите, живите сами. Вот Бог отступил от них. Да? Люди отступили от Бога, и как только они поклонились твари вместо Творца, Бог отступил от них и сказал, живите сами. Кстати, из этого что следует? Что величайшим преступлением человечество является поклонение твари вместо Творца. Он является причиной остальных преступлений. Идолослужение больше грех, чем убийство. Идолослужение больше грех, чем прелюбодеяние. Это больше грех, чем, не знаю, там, непочитание родителей. То есть это причина. Но меньше, чем ересь. А это тоже форма идолослужения. Да. Это он уже вырастает, это ересь. Вы разве не поняли? Это ересь. Это, какая... это может быть язычник изначально. Для апостолов, вернее, для святых отцов, там, Бифани Кипрского, для Иоанна Дамаскина, вообще слово ересь и язычество вещи были не противоположные. Язычество считалось одной из форм ереси. Вот. Итак, и они заменили истину Божию ложью и поклонялись служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. То есть они заменили истину Божью ложью. В чем была ошибка? Потому что они вместо истины поставили ложь, свою ложь. Они выдумали ложь, понимаете? В этом, оказывается, было преступление. И поклонялись служили твари вместо Творца, который все равно благословен. Вовеки, аминь. Несмотря на то, что они поклонялись, да, Творец не перестал быть меньше, понимаете, да, в чем логика апостола. Потому предал их Бог по стыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, сжигались похоти друг на друга. Мужчины на мужчинах делали, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свои заблуждения. Видите, как апостол Павел гомосексуализм, да, оценит? Как прямое следствие идолослужения, пока не тварь вместо Творцу. Это так и есть до сих пор. Вот, когда у нас сейчас пока не высшая ценность является там, свобода личности, фактически, да, она ей подает божеские почести. Вот, то это фактически тоже идолослужение настоящее. А как они получали сами себе? А то, что они себя настолько уродовали, что они становились ниже даже уровня животных падали. Они уже состояние для апостола Павла, когда для быть гомосексуалистом, это уже наказание. Понимаете, да? Ведь апостол Павел рассматривал его гомосексуализм приблизительно так же, как рассматривает его советская психиатрия, до недавнего времени рассматривал. Как тяжелая форма умопомешательства. Вот, причем в отличие от других форм умопомешательства, которые вызваны преступлением, преступным умопомешательством. Видите, апостол как оценит. И дальше апостол говорит, и как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Знаете, да, причина какая? Люди не захотели Бога иметь в разуме, язычники не захотели. Поэтому Бог отдал их превратному уму, чтобы они делали непотребство. То есть, заметьте, вот, образ, вернее, то описание, когда говорит апостол Павел, немножко отличается от образа каких-то замечательных язычников, которые там невинные сидят все в джунглях, ни за что, ни про что дивно в ад идут, понимаете, да? По апостолу Павлу совсем немножко по-другому выглядят язычники, да? Выглядят они очень некрасиво, заметьте, да? Они делают непотребство из-за своего непотребного ума, который поклоняется творениями Творца, они делают непотребство. Так что они, язычники, исполнены всякой неправды. Блуда, лукавство, корыстолюбие, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, невероломны, нелюбовны, непримирительны, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Вот как по-доброму апостол Павел относится к язычникам. Вот это как раз Божие наказание, которое объясняется Божьей причиной, почему язычники согрешили. Вот. И здесь как раз и сказано. Итак, не извини да ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя. Потому что судя другого, делаешь тоже. А мы знаем, что это поистине суд Божий на делающие такие дела. Неужели думаешь ты, человек, что движешь суда Божий, осуждая, делающий такие дела, и сам делаешь тоже? Или пренебрегаешь богатство, благости, кротости и долготерпение Божие, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию? Но по упорству твоему и по нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его, тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, и жизнь вечную, а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярости и гнев. Скорбь и теснота всякой души человека, делающего злое, во-первых, иудею, потом эллину. Напротив, слава и честь и мир всякому делающему доброе, во-первых, иудею, потом эллину, ибо нет лицеприятия у Бога. Понятно, да? То есть человек здесь не имеет права судить других, он сам такой же, так? Но Бог говорит, что ты будешь искать добра, славы и чести, да, посредством добре, получишь вечную жизнь. Не будешь, будешь делать зло, получишь наказание, да, гнев Божий. Это касается иудеи и язычника одинаково. Поэтому Иоанн Златоуст говорит, для язычника было легко спастись раньше. Ему нужно должен был только верить в единого истинного Бога и исполнить веление совести. Понимаете, да? И Бог вот именно для этих язычников, он ввел царство. То есть, действительно, среди языческих народов до Христа было спасение. Было действительно спасение. Вот именно тех людей, которые были монотеистами, единобожниками, которые ждали спасения от Бога. Понятно? Пример. Иов, Мелхиседек, Рав, блудница, Руфь. Эти примеры такие данные более яркие, да, это примеры библейских язычников, которые постоянно в добром деле искать славу и честь, и они получили бессмертие, вечную жизнь. Понятно? То есть язычники в древности могли получить спасение. Но только таким образом. Понятно? То есть получается, до Рождества Христова все язычники, которые сами приходили к Богу, они и спаслись потом? Да. А после Рождества после искупления. К ним уже миссионеры приходили. Посылаются миссионеры. Да. Да. Чтобы крестили, чтобы теперь... Чтобы они было... Да, да, да, да. А что значит надо истинного Бога? Ну как, из творения, вот видите, из творения. Какие проблемы? Вот видите, то есть язычник. Смотрит творение, видит, о! Да, там? То есть это было есть достаточно. Бог. Ну, он познался Богу. Буду кланяться только ему. Буду славить его, благодарить его, поступать по его воле. Как его волю узнать? Совесть. Все. Видишь, они тоже вычислили истинного Бога. Ну да, у нас, собственно, почему, вы не думали, когда, почему возможен перевод на иностранный язык слова Бог? Почему у нас мы не употребляем слово Яхве или Элохим? А почему употребляем там слово Бог? Да? Почему слово Деос употребляется, там Альфеос, да? А там почему употребляется слово там Год и так далее? А это все то самое понятие о Боге, которое было у всех народов, понимаете? Таким образом. Те, которые не имея закона согрешили вне закона и погибнут, дальше апостол говорит. А те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Потому что не слушатели закона праведны перед Богом, но исполнители закона оправданы будут. Ясно? То есть, собственно, вот когда говорят, что там язычник может там спастись, почитая своих отеческих богов, как-то надо сказать, какая чушь. Они же без закона согрешили. Они показались тварями вместо Творца, они совершили величайшее преступление. Какое спасение? Да что? О каком спасении можно вообще идти речь, так? Когда Бог, конечно, убийцы, воры, там, прибодеи, там, да, злодеи чудовищные, какие-то преступники и так далее. Какое спасение вообще? Те, которые даже не пытался по Западе Божьему жить. О чем вы сейчас говорите? Вот. Потому что не слушали закон, правильно перед Богом, да. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законы делают, то не имея закона, они сами себе закон. Вы спрашиваете, да, что нужно делать? Видите, как раз апостол отвечает, да? Внутри них есть закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, как то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В день, когда по благодати, по благословению моему, Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. То есть понятно, да, за что будут судимы язычники? Они будут судимы за то, что не крещены. Они будут судимы совсем за другое. За то, против чего выступает их собственная совесть. Если что, это очень важно помнить, то что нам скажут, они не могли узнать об этом, там, да, об крещении и так далее. Отвечайте. Могли, не могли, не за это их судит Бог. За то, что за них невозможно, в их положении, за это Бог не судит. Бог судит за то, что они поступали против своей совести, которую они прекрасно знают. А совесть против них станет и раскроет все, что есть. Понятно? Вот это как раз замечательная причина. Вот. А вот продолжать мы будем в следующий раз, там будет, когда пойдет речь об иудейском народе, но это я специально в следующий раз поговорю. Вот и следующий. Вот это послание Тимофея 1, 4 глава, 10 стих. Ну. Господь Иисус Христос спаситель всех человеков. Наипаче верно. Как понять всех человеков? Спасение возможно для нас всем людям, а в реальности только вера. Понятие спаситель. Спаситель, один в одном смысле, он спаситель, буквально смысл, он дал воскресение плоти. Так, ручку дайте мне, пожалуйста. Так, сейчас давайте я... Сейчас, какое у нас сегодня число? Второй, так? И они же не крещенные сейчас находятся на небе. И придут предварять страшный суд. Вот само крещение, у них произойдет мученическое... Не знаем. А как? Мы не знаем, может, на небе крестили. Такой тоже может быть? А почему нет? Интересно. Да, понятно.